эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. На Народном славянском радио в виртуальной студии находится ведущий Евгений Роденко, сегодняшний сказитель Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравствуйте! И тема сегодняшнего эфира – «Домострой предков или одиночество феминизма 18+.» Сегодня женская тема из цикла «Пространство женщины». Мы будем говорить про жизнь женщин в Средневековье и на Руси, и на Западе. Узнаем про знаменитую книгу «Домострой», как ее оболгали, а вас обманули. Бросим мостик в настоящее, коснемся нюансов жизни феминистской Германии. Услышим подробно про промывку мозгов, как работает психология, от базовых основ до жутких примеров. Как женщин заставляет менять и ценности, и мораль, как навязывается одиночество. Лекция 18 с плюсом. Детей просим убрать. Передаю слово Дмитрию. Спасибо. Итак, сегодня у нас действительно очень необычная женская тема, потому что было много писем от женщин, просят коснуться отношения к женщине в истории, а то в СМИ одни фантазии от истеричек. Еще просит рассказать, почему все время говорю, что наши прабабушки были счастливее современниц. Тема, конечно, необъятная, но если вот так вот немножечко ее сузить, то, можно сказать, по вашим пожеланиям, сегодня будет двойная тема. О книге «Домострой», как правильно сказал Евгений, и о женском одиночестве, как отражении пропаганды о домострое. Психологически тема очень тяжелая. Очень тяжелая, подчеркиваю. Ложь СМИ, садизм европейцев, промывка мозгов. Значит, еще раз подчеркну, тема по просьбам умных женщин, умных, тех, кто не умеет признавать свои ошибки, им будет обидно. А обожающих Европу будем тыкать носом в фекалии Запада. Опять же, будет не только история, но и психология. Много неприятной психологии. Готовы ли вы признать, что лично вас обманули, развели? Никого не хочу обидеть. Просто, как говорил персонаж известного фильма, за державу-то обидно. Почему это важно? Первая картинка. Потому что еще в 50-е годы ученые доказали тесную связь между бытом людей и их образом мышления. Сегодня о женском быте как отражении ментальности вообще не говорят. Наши господа от истории ссылаются, мол, нету женских автобиографий до нового времени. Есть только мужские жития. Конечно, житие про Злату, Елену нету. Нету текстов. Но несмотря на вроде бы индивидуальность частной жизни, все женские привычки, ценности, эмоциональные отношения ученым-то известно. Что в Средневековье, что сейчас. Они говорят вам это специально, потому что в СМИ сплошные фальсификации, обман женщин и пропаганда Запада на уничтожение русских ценностей жизни. Сначала мы поговорим о патриархальном домострое, о его истории. О той самой книге, о которой все слышали, но мало кто читал. Что не мешает тысячам и тысячам феминисток биться в истериках и поливать книгу помоями. Название ее, кстати, обычное. «Книга, глаголемая домострой». Это один из самых интересных текстов русского средневековья. Вторая картинка. Это минимум 16 век. Подчеркиваю, минимум. Она старше. На страницах книги запечатлен значительный срез коллективной памяти русов, наших предков, аккумулирующий жизненный опыт нескольких поколений. Там есть религиозные, назидательные, поучительные части. Но кроме них, домострой содержит и достаточно интересную информацию о социальном устройстве Руси с множеством подробностей о русском быте и повседневной жизни и боярского, и купеческого сословий. Да, крестьян нет. Есть бояре, есть купцы. Интересно, что первый обзор домостроя появился в русской печати лишь в 1873 году. вдумайтесь, относительно недавно. И вот уже более 160 лет честные исследователи русской истории анализируют этот текст, пытаясь отыскать в нем недостающие фрагменты воссоздаваемых картин прошлого. Третье изображение. Ну а после разбора этого древнего текста наших прадедов мы поговорим, почему сегодня отношение к домострою служит хорошим критерием и рабского халуйства перед Европой, и женского одиночества. Ведь количество одиноких женщин и матерей-одиночек в России все увеличивается и увеличивается. И патриотам давно уже пора жестко ставить вопрос о враждебных действиях Запада по подрыву нашей страны через промывку мозгов нашим женщинам. Итак, начнем с исследования книги. Вообще, полное название «Домостроя» длиннее. Вот то, что я назвал, это было коротенькое, а правильно оно длинное. Называется так. «Книга, содержащая в себе полезные сведения, поучения и наставления всякому христианину, мужу и жене, и детям, и слугам, и служанкам». Точка. Обращаю ваше внимание, что даже по названию это не книга для мужчин, это книга для всей семьи, в том числе и для жены, и для детей. Поскольку каждый раз находятся дятлы, так вот, для ленивых, глухих и невнимательных сейчас буду говорить про источники и научную литературу. Впервые «Домострой» был напечатан русским писателем Дмитрием Павловичем Голохвастовым. В 1849 году был такой временник общества истории и древности российских. Значит, назывался он немножко по-другому, когда печатали. Его назвали «Домострой Благовещенского попа Сильвестра». Четвертое изображение. Но самый первый полноценный обзор разных версий истории текста и критики «Домостроя» появился в печати в том самом, как я уже сказал, в 1873 году. Это монография русского профессора Ивана Степановича Некрасова. Это другой Некрасов, товарищ ЕГЭ, совсем другой. Декан и ректор Императорского Новороссийского университета. Назывался его труд «Опыт историко-литературного исследования о происхождении древнерусского домостроя». Очень шикарный труд. Если кто-то вот заинтересовался домостроем, вот его и рекомендую. И, как я уже сказал, с тех пор исследователи русской истории тщательно анализируют текст произведения и что-то в нем ищут. Все основные работы по домострою до 1910 года, то есть до революции. Отмечу четыре труда, они важны. Во-первых, это книга 1881 года археолога и историка Ивана Егоровича Забелина. Она называется «Домострой по списку Императорского общества истории». Во-вторых, это статья 1897 года филолога-слависта Александра Ивановича Яцемировского. Называется «Вновь найденный список домостроя». В-третьих, это исследование 1908 года литературоведа Александра Сергеевича Орлова. Называется «Домострой по Коншинскому списку». Ну и, наконец, последняя, четвертая, пятая картинка, пожалуйста. Это анализ 1908 года историка Александра Васильевича Михайлова. Называется «Отзыв о сочинении Орлова. Домострой». Кстати, молодежь, вот один из этих четырех авторов, Яцемирский, это один из авторов энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона. Но о том, что он занимался домостроем, в столь любимой вами Википедии нет. Изъято. Здесь важно отметить, что в советской науке за все годы советской власти домостроя не было. То есть изучения домостроя совсем не было. Советская русофобская власть не знала этого памятника русской литературы. Даже в простых упоминаниях, то есть так вскользь, было всего три раза. Домострой упоминается в курсе лекций по истории русской литературы того же, дожившего до советского времени Александра Орлова, это 1937 год, в докторской диссертации лингвиста Марии Александровны Соколовой, это в 1953 году, и в труде историка Александра Александровича Зимина 1958 года. Все. Вы чувствуете, как тотально зачистили? И только в 90-м году вышло замечательное исследование филолога-русиста Владимира Викторовича Колесова. Называется «Домострой без домостроевщины». И потом вышла на эту же тему, ну, практически повторение, его книга в 94-м. Шестое изображение, пожалуйста. Защитник русского языка, большой защитник русского языка. Владимир Колесов ушел из жизни в мае 2019-го. О нем мало кто помнит, к сожалению. А сколько на него помоев вылили наши дипломированные уроды от науки, цензура, чиновники. Ой, мамочки. Знаете ли вы, что вот, как я сказал, название-то оригинальное «Домострой без домостроевщины». Так вот, в оригинальном названии книга Колесова вышла в печати ни разу. Ни разу не вышла. Только первое слово «Домострой». А вот без домостроевщины цензура убирала. Ну и, наконец, возвращаясь к «Домострою» сегодня, в 2003 году вышла кандидатская Вячеслава Харихина, называется «Списки домостроя 16-18 веков. История». Все. Больше ничего нет. То есть, итого имеем две современные работы, ну и то, что было при царе немножечко, да? А, например, специального исследования, посвященного истории изучения рукописных списков, до сих пор вообще никогда не было. Вот так наши предатели от науки уничтожают русскую историю. Пару слов про версии книги, про ее оглавление и про авторов. Седьмое изображение. Суммарно «Домострой без цензуры». Цензуры было много, очень много. Так вот, без цензуры он состоит из предисловия и 67 глав. 67. Знаменитое, вот название просто чаще всего на слуху, «Послание и наказание от отца к сыну» – это последняя глава Коншинского списка, его еще иногда называют «Малый домострой». Самых древних текстов домостроя до настоящего времени науки известно два. Первый из них – это, собственно говоря, список Коншина, напечатанный, вот, как я уже сказал, Голохвастовым в 1849 году. А второй принадлежит обществу истории древности российских и издан с предисловием Забелина, которым я тоже упоминал, в 1881 году. Да, я могу сказать, что есть еще два списка домостроя 17 века из библиотеки Андрея Попова. Но один из них по редакции относится к Коншинскому изводу, а другой содержит в себе первые 15 начальных глав из второго издания «Общества истории». Повторяю еще раз, абсолютно все многочисленные тексты домостроя в разных редакциях, ну или изводах, как правильно говорится, сходны либо с первым списком, либо со вторым. Но, повторяю, кроме начальных списков, базовых, есть редакции, или правильнее, изводы. Еще Иван Забелин писал, я процитирую, «Редакторы выбирали из текста все то, что согласовалось с их видами и нуждами, которыми руководствовались они в размещении самых глав или статей, изменяли или совсем убирали целые главы». Точка. Кто плохо понял цитату 19 века, это был процесс редактирования текста первоисточника, или, проще говоря, цензуры. Восьмое изображение. Сегодня исследователи считают, что все главы можно сгруппировать по семи основным направлениям. Первое – о строении духовном. Она названа «Как веровать». Вторая – о строении мирском, названа «Как царя чтите». Третья – о наставлении слуг, посылаемых с чем-нибудь на люди. Значит, четвертая – о поведении в храме, об управлении хозяйством, называется «О строении домовном». Значит, об организации семьи, называется «Как жить с женами с детьми и с домочадцами». Ну и, наконец, последняя, там иногда ее тоже разделяют на две части, о соблюдении вещей, и иногда из нее выделяют кулинарную группу. То есть мы имеем церковь, хозяйство, слуги, вещи, кулинарии. И главное, вот повторяю сразу, весь текст до последней буквы, все главы книги не имеют никакого отношения к современным фантазиям и помоям истеричек. Никакого. Когда Дмитрий Голохвастов напечатал книгу в 1849 году, он указал автором одного человека. Благовещенского попа Сильвестра. Ну а точнее, правильнее, священника Московского Благовещенского собора XVI века, которого часто называют наставником великого русского царя Ивана Грозного. Иван Забелин в 1850 году утверждал то же самое. Девятое изображение. Но ныне наукой доказано, что Сильвестр является автором только одной главы – послания к Анфиму. Это 64-я глава по Коншинскому списку. И не является автором всех остальных глав домостроя. Хотя в интернете просто огромное количество невежд и продолжает твердить, что автор единственный поп Сильвестр. Повторяю, домострой – труд не единоличный, а коллективный и принадлежащий не одному, а минимум трем лицам. Причем сочинения этих трех авторов были написаны в разные века, до XVI века, а потом соединены в один свод, и вот так получился полный извод домостроя. Самая старая часть домостроя – вторая, которая о мирском строении. В самых первых списках это 15 глав. Профессор Некрасов пишет, что она была составлена минимум в 15 веке в Новгороде и существовала как отдельное сочинение, написанное по заказу какого-то богатого боярина. Кем именно, нам неизвестно. Десятое изображение. А первая часть, которая о духовном строении, составлена не позже рубежа 15-16 веков, уже в Московской Руси, хотя невежды продолжают говорить про Новгород. А в самых первых списках это главы от 16 по 29. Почему я говорю в первых списках? Почему я все время это повторяю? Потому что главы перемешаны. Они как колода карт перетасованы. Причем специально. Ну а насчет Сильвестра процитирую профессора Некрасова. Священник Сильвестр старался оттуземить домострой в Москве, несколько изменить, но реально больше сократить его и прибавить к нему наставления к своему сыну. Точка. Вот так и получился домострой. Теперь разберем фальсификации. Сегодня стараниями сотен предателей и прозападных СМИ само слово «домострой» стало, по сути, ругательством. Поскольку книгу «Домострой» почти никто не читал, любой пропагандист Запада, любой получатель денежек Запада в наших СМИ может писать любую ложь. И ведь пишут. А уж интернет – это вообще помойка. Одиннадцатое изображение. Ну а женщины зачем-то верят. Простодушно верят, даже когда им беспардонно, по-геббельсовски врут, когда предатели на белое цинично говорят черное. Сотни тысяч текстов. Врут и врут. Домострой учил, в домострое написано. Но нигде нет ни прямых цитат, ни хотя бы номера главы. Вот вопрос. Люди, а вам такая лапша на ушах жить не мешает? Я понимаю, в советское время оригинальный текст был запрещен, то есть недоступен широкому кругу читателей. Зато наивным, глупым приводили жуткие цитаты. Там такие фантазии. Ну вот, например, процитирую фантазию про битье. «А как увидит муж, что непорядок у жены, и за ослушание, сняв рубашку и плетью вежливенько бить и за руки держа, по вине смотря». Круто, да? Вот только если вы почитаете оригинал текста, то там такого нет. Ну нет такого текста. Часть слов вырвана просто по два слова из разных глав, а половина вообще придумано. Например, начало вот этой лжи взято из 42-й главы. Я вам ее процитирую. Самое начало. «А увидит муж, что у жены непорядок и услуг, или не так все, как в книге этой написано, сумел бы свою жену наставлять да учить полезным советам». Точка. Вот где тут битье вруны от истории? Повторяю, написано «наставлять да учить советом». Люди, вы осознаете, как вам врут? Нагло, цинично врут. Чтобы сразу поставить эти точки над «и», я там сам себе задам вопрос. А есть ли вообще в тексте слово «бить»? Нет. Вообще нету. Слово «бить» в тексте во всем домострое отсутствует. Есть слово «поколотить» один раз. Но не жены, а слуги. Это та же 42 глава, цитирую. «За всем порядком жена бы следила, да наставляла слуг и добром, и лихом. Не понимает слова поколотить, слуг смотря по вине и по делу наказать». Точка. Кто не понял, повторяю. Жена наставляла слуг. То есть женщина наказывала слуг. Мужчины тут вообще нет. Вот вообще. Вот такой облом для завравшихся истеричек. Сегодня вранья для наивных еще больше. 12 изображение. Я приведу вам три совершенно лживых, мерзких цитаты из современного интернета. Цитирую. Домострой предписывал бить и наказывать женщину не только за провинности, но и в целях профилактики. Рукоприкладство было обязанностью мужа. Именно на домашнем насилии был основан его авторитет. Домострой учил, что если муж жену не бьет, то и душу свою, и дом свой погубит. Точка. Вот я вам привел три вранья. Откуда эта ложь? Понятно, в тексте этого нет. Я сказал, вообще нет слова «бить». Циничная, наглая ложь. Знаете, я прочитал весь Домострой. Даже близко похожего нет. Ну вообще, какая сволочь это придумала? Нет и никогда не было в книге наказания жен битьем. Это семейная книга. Люди вас обманули, как малых детей обманули. А о насилии в этой книге хорошо говорит текст главы «Поучение отца сыну». Я вам ее процитирую. Она не такая большая. «Благословляю я грешный, и поучаю, и наставляю, и вразумляю единственного сына своего, и его жену, и детей их, и домочадцев, следовать христианским законам, жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю Божью и заповеди Его, а себя утверждая в страхе Божьем и в праведном житии». Жену наставляя и домочадцев своих не понуждением, не тяжкой работой, не битьем, а всегда в покое, одетый и сытый, в теплом дому всегда в порядке. Кто плохо расслышал, повторяю, да? Нету про битье. Написано вообще противоположно. Не понуждением, не битьем, не против. Люди, ну поймите же. Вам врали, врут и врут. 13 изображение. Откуда же пошла вся эта мерзость, все эти фальсификации, вся эта ложь про Домострой, эти выдуманные тексты? Ну откуда у нас на Руси все гнусности? С мерзкого Запада. Еще у австрийского дипломата 16 века Сигизмунда фон Герберштейна в его записках о Москве можно найти гадкие слова о России. Где этот урод Запада, ну так переживает о трудной участи русских женщин, которые сидят заперти, бесконечно вяжут, никаких прав у них нет. Вот и спереживался австриец. И вот такие вот помои с 16 века, как в западной историографии, так и в работах наших предателей. Отечественные историки-либералы постоянно выдумывали и фантазировали про угнетенное положение слабого пола на Руси. Я вам процитирую одного такого мерзавца. «Русская женщина была постоянной невольницей с рождения и до гроба. Ее держали в заперти. Мужья избивали жен плетью, розгами, дубинами. Точка». И вот таких текстов иуд было очень много. Ну что, ведь Запад – это же светоч, а Русь всегда плохая. Так и ввалили бы к чертовой матери. Нет, они здесь денежки получали. 14 изображение. Вот в современных англоязычных текстах полным-полно статей про домашнее насилие в России. Заметьте, на английском, не на русском. Вот вы наберите по-английски «он бьет тебя, значит, он любит тебя». Там «if he beats you». И вы увидите про насилие в семьях современной России. Со ссылками до новострой, как на историческую преемственность традиции. Понимаете, вот они же не меняют на Западе. Вот они сделали фальсификацию, они по ней так и идут. В фантазиях либеральных предателей женское угнетение на средневековой Руси – это самая животрепещущая тема. А женщины верят. Лапша, правда, с ушей падает у них, но верят. А что же было на самом деле на Руси? Ну, хотя бы глядя по русскому домострою. Жена не работает где-то и вне дома не имеет никаких работ. Даже покупка продуктов – это зона ответственности мужа. Деньги тоже муж в семью приносит, но при этом жена имеет право зарабатывать, ну, например, занимаясь рукоделием. При этом жена постоянно ходит в гости к своим подругам или приглашает их к себе. Кстати, с пивом и вином, между прочим. 15-е изображение. И этот вот «злой» в кавычках домострой, знаете, что ограничивает? Он ограничивает женские посиделки только женщинами, то есть вот только женский круг, мужчинам нельзя, и пресекает злословие женское, например, сплетни о соседях. И все остальное разрешено. В общем, такая райская женская жизнь. Мужья работают, а жены языками чешут. Ну, просто ужасная женская доля. Давайте я прямо скажу горькую правду. Женщины, вы своим феминизмом этот рай потеряли. Вы сами и добровольно спустили этот рай в унитаз. Помните великого русского поэта Александра Пушкина и его сказку о рыбаке и рыбке? С чем осталась алчная старуха? С ее «хочу, имею право», с разбитым корытом. Как теперь и большинство из вас. Надеюсь, вы все уже осознали. Домострой был оклеветом. Специально оклеветом. Пару слов о заказчиках. Понятно, что все эти фальсификации домостроя распространяют мужа-ненавистницы, феминистки, ЛГБТ и прочее. Как говорится в народе, самое мощное средство массовой информации – это бабы-сплетницы. Но ведь создают-то всю эту ложь не они. Как минимум, при составлении этих лживых текстов видна работа грамотного психолога, профессионального психолога, а не какой-то истеричной тетки, ненавидящей всех вокруг. 16-е изображение. И делают это спецслужбы Запада, ибо навязываемая предателями России западная либеральная модель невозможна без уничтожения традиционного русского общества. А основа любого традиционного общества – это традиционная семья. И сегодня под вопли самовлюбленных и тупых «имею право» уничтожается именно русская семья. Уничтожается сознательно и планомерно. СМИ, фильмы, книги, статьи и ролики интернета – все это чудовищная пропаганда западного образа жизни. Для баранов. Отсюда и многолетние помои на русский домострой. Слово «домострой» и в советское время, а уж в последние десятилетия вообще целенаправленно, сделали синонимом средневекового мракобесия в части семейных отношений. Ведь и сегодня, когда очередной либеральный предатель рассказывает сказку о жутком насилии на Руси над несчастной забитой женщиной, то есть в те времена, когда славянкам что? Еще не навязали западную эмансипацию и феминизм. Что он говорит? Домострой. Ну а лучшее лекарство от уродливой пропаганды Запада – это знание, ум, интеллект. 17-е изображение. Образование в нашей стране уже уничтожено. Уничтожено не просто так. Если вы будете знать, что домострой на самом деле во многом защищал и женщин, и их права, будете вы верить западной лжи? Да нет, конечно. Домострой является хорошим примером развитости русского человека и его стремления к высокой морали, человеколюбию, чего бы там западные убийцы не фантазировали. Конечно, по современным западным меркам книга не либеральна. А что, нам, русским, нужна эта убогая мерзкая либеральность? Оно нам надо? Знаете, вот лично автор после первого прочтения «Домостроя» был приятно удивлен и мудростью, и обстоятельностью книги. Конечно, книга старая, написана по христианским канонам, там со страхом Божьим, с поклонением царю, но и с любовью и заботой о ближнем, которую в наше время очень многие, превращаясь в тупых жвачных животных, уже потеряли. Ну а для исследователей интересно, еще раз подчеркиваю, та точка зрения, что в «Домострое» описаны русские ценности, при этом отражая реальную жизнь наших предков. Теперь вспомним о наказаниях. Это мы говорили, что было у нас на Руси. А теперь мы поговорим о халуйском преклонении перед Европой в свете домостроя. особенно в жалком преклонении женщин перед Европой. Это халуйство началось еще в советскую эпоху. И виновата в этом убогая советская интеллигенция, еще до развала СССР, потерявшая и честь, и совесть, и мораль. 18 изображение. Воистине прав был вождь революции Владимир Ильич Ленин, который говорил, цитирую, «Интеллигенция – это дерьмо нации». Недаром наш знаменитый историк, великий евразиец Лев Николаевич Гумилев, образованнейший человек своего времени, постоянно повторял, «Нет, я не интеллигент». «Ну какой же я интеллигент? У меня профессия есть, и я родину люблю». 5 баллов, Лев Николаевич. Люди старшего возраста еще помнят женский потребительский культ за границей и женские мечты выйти замуж за какого угодно урода иностранца, ведь каждый из них – принц на белом коне. Помним мы и мещанские вопли, о, итальянские туфли, о, французские духи, о, американские джинсы. 19 изображение. Сегодня тысячи и тысячи после рекламы, после промывки мозгов не просто идеализируют средневековую Европу с точки зрения там жизни женщин. Они перед ней рабски преклоняются. Выпучив глаза и томно вздыхая, очередная русофобка обличает. Средневековая Русь – фу! Ведь там же был домострой. А вот средневековая Европа – это романтика, это гламур. Там были европейские галантные мужчины. Там была куртуазность. Продолжение этого женского бреда зависит от степени невежества, либеральности и ненависти к нашей стране. Поэтому давайте вспомним о реальном отношении к женщинам в этой загаженной фекалиями средневековой Европе. Домострой – это что? Это 16 век, минимум. Приведу вам 5 конкретных европейских подарков для женщин от 16 века. То есть того же времени, что наш домострой. Таких гламурных, что ой, мама. 20 изображение. Первый подарочек от Европы. Ругательная уздечка. Она же маска позора. Или по-английски скольд брайлды. Напомню, дамы, напоминаю вам. В средневековой Европе женская болтливость считалась пороком. Это не Русь. Там это пороком считалось. На провинившуюся, на болтушку, надевали железную маску с пластиной для рта, которая накладывалась на язык и не давала ей произнести ни слова. Часто пластина была в шипах, поэтому любое движение языком непроизвольное превращалось в пытку. В зависимости от тяжести обвинений, женщин в этих масках либо привязывали к позорному столбу, либо водили по городу. И тогда прикрепляли еще колокольчики. А любящая толпа с удовольствием потешалась, забрасывая жертву гнилыми продуктами и выливая на нее фекалии. Часто на маске делались назидательные надписи. Вот придут 2. Женщина обязана быть покорной, а вторая – женщина должна молчать. Нравится? Европа. Такую маску впервые одели в 1567 году в Шотландии. 16 век, тот же самый. Потом она приобрела популярность в Англии. Затем распространилась по всей Европе, затем в Америке. В 17 веке уже любой мужчина Европы мог заказать такую маску в кузнице, чтобы наказать жену или прислугу за болтливость. Уздечка вот эта, вот масочка эта, применялась в Европе вплоть до 19 века включительно. Женщины, вам нравится такая европейская галантность? Вторая приблуда, второй подарок, 21 изображение, называется «Колодки примирения». В средневековой Европе считалось, что хуже одной болтливой женщины только 2. И вот вам гламурчик. Обычные колодки напоминают такое деревянное приспособление, которое надевается на шею и на запястье. А колодки примирения – это то же самое, но для двоих. В них в Европе заковывали болтливых женщин лицом друг к другу и отпускали по городу. Не снимали такое ожерелье сутками, причем тоже с колокольчиками. Ну, чтобы горожане заранее знали о приближении позорниц и готовили и помои, и фекалии. Ну, это ж нравится вылить фекалии на голову-то, да? Это ж классно. А особенными фанатами таких колодок примирений были немцы и австрийцы. Русофобки, надеюсь, вы в восторге от такой куртуазности Европы. Третий гламур женщинам в Европе – стул покаяния. или волшебный табурет. Женщин с непокрытой головой и босыми ногами, а в средневековье такой вид считался верхом вульгарности, приковывали к сиденью. Если ей повезло, то этот позорный трон оставляли на пороге дома, а вот если не повезло, размещали на центральной площади. Ну, а люди проходили мимо и, как обычно, потешались гнилье, помои, фекалии. А волшебный табурет в основном применялся шотландцами и англичанами. Применяли вплоть до середины 19 века. Отлично, да? Четвертый гламур – водные процедуры. 22-е изображение. Придумали его англичане в самом начале 17 века. Привязывали стул к длинной балке. А на одном из концов этой балки был стул. И этот стул с женщиной располагался над водой. Озеро, пруд, там река. Ну, а другой там кто-то держал, представители закона. Соответственно, на потеху зевакам и в назидание всем остальным женщинам ту часть балки, которая с провинившейся женщиной, погружали в воду. Вот так, с головой, до пузырей. Если женщина захлебнулась, ну, значит, точно в грехе. Не беда, туда и дорога. Вот, греховницы же, да? А если не захлебнулась, надо подумать. Скорее всего, она же ведьма. На костерчик. В Европе считалось, что такие водные процедуры остужают женщин, либо болтливых, либо пылающих от греха. Женщина, ну как вам великая европейская культура? Как вам ее гламурчик? А, например, в средневековом Уэльсе был закон, что свою жену муж может трижды ударить палицей за оскорбление его бороды или, вот мне нравится, неправильное обращение с имуществом мужа. Даже размеры палицы оговаривались. Там, не длиннее мужниной руки там, и так далее. Вот такие романтики в Европе. Да, дамы русофобки? Конечно, я перечислил не все мерзости этой горе галантной Европы 16-го, начала 17 веков. Совсем не все. 23-е изображение – это вообще страшное изображение. Есть еще вот груша страданий, испанский осел, колыбель Иуды, грудные когти, женский коррекционный дом. Там много чего было такого гламурного, что аж противно. Вот та же груша страданий. Это ж надо придумать, да, это ж механизм. Его вставили в известное интимное место, раскрутили винт, рвутся органы и смерть от кровоизлияния. Для вот моей русской морали это садизм и убийство. А у русофобок, у любителей Запада это гламур, оказывается. Женщина, это же ваша любимая Европа. Тысячи сегодня впереди халуйствуют. Вот говорите, какая жестокость? Позвольте. Всего за 2 века до этого, в XIV веке, во времена правления короля Сицилии Федериго II, женщинам отрубали нос. А в Китае, если жена изменила, вообще мазали салом и спускали на нее голодных собак. И наслаждались процессом. Вот такие Европа и Китай. Это же вам не Россия. А сейчас посмотрите, сколько женских криков. «Хочу, как в Европе!» Видимо, кричащим инструментарий понравился. 24-е изображение. Кстати, про сжигание женщин на кострах. Надеюсь, про него вы все помните. А критерий помните? Раз красивая, значит ведьма. Вспомните принцип инквизиции Запада. Красота от дьявола. Сотни тысяч молодых женщин Европы в Средневековье сожгли живьем. Видимо, для нынешних русофобок это великая куртуазность. Поэтому на фоне костра обычная порка женщин для Европы это вообще, фу, невинное развлечение. Европейцы даже изобрели аппарат для порки женщин. Желающие могут посмотреть гравюру 1886 года. Да, как-то забыл столь любимые многими женщинами Штаты. Почти до середины 20 века, 19-го, 20-го, американские мужья считали нормой пороть своих жен. Ремнем пороть по заднице. Предполагалось, что еженедельная порка – это правильная форма воспитания и соблюдения гендерных норм. Ведь именно в обществе англосаксов господствовало представление, что женщина не является субъектом права. Это ведь вам не Россия, не Русь, где с 13 века за женщинами признается распоряжение недвижимостью. На Руси с 13 века недвижимости право на наследование. Всего лишь на 7 веков раньше этой облитой фекалиями Европы. И так, пройдясь по дикому невежеству, по наглому вранью русофобок, возникает вопрос. Такой законный. А при чем здесь Русь? При чем здесь домострой? Вы сами могли сравнить быт русской женщины и быт европейки. Русская женщина-горожанка была домохозяйкой. По домострою ходила болтать подружками под венцом, а европейка сидела в маске под помоями. А теперь опс! И эти продажные писаки пишут, что в Европе женщины так наслаждались своей чувственностью. А в России женщины страшно работали, не покладая рук. Черное стало белым, белое стало черным. Так как же надо ненавидеть свою страну? Так как же нужно лизать одно место Западу? Знаете, вот все время жду, когда какая-нибудь любительница Запада покажет всем нам, как лично она наденет вот эту железную маску позора и, сидя под фекалиями из осенизаторской автобочки, покажет нам, как она будет наслаждаться чувственностью. Знаете, очень хочется посмотреть. Все жду. 25-е изображение. Ну а по поводу страшной грязи, повсеместных вшей в средневековой Европе, о потоках фекалий и на улицах, и во дворцах городов Европы, о внешнем виде кавалеров в дерьме, про знаменитую книгу итальянского профессора Эрколя Сори, а я уже рассказывал в лекции про Марко Поло, это был август 2019 года, это где-то с 30-й минуты. Вонючий бомж на улицах. Вот вам ваш мушкетер. Наслаждайтесь своим принцем. Личной гигиены в Европе не было вплоть до начала 20 века. Чтобы закончить эту отвратительную главу на чем-то хорошем, такой грустный юмор. А напомню, что Средневековье – это период до конца 15 века. Максимум. После моего видео о жуткой грязи Европы и фекалиях во дворцах Франции, вот тех средневековых веков, получена масса писем, комментариев. Самый чудный текст от одной дамы в 19 году я вам процитирую. «Что вы нам, Дмитрий, тут сказки рассказываете про грязь в Европе? Была я в прошлом году в Париже, нет там ничего такого». Точка. Ну, разве не прав был экономист Делягин, говоря про одичание? Ну, прав. Итак, с самой книгой «Домострой» мы закончили. Кто слушает у меня только историю, про историю, ну, все, наверное, да? Переходим к современности. 26-е изображение. Знаете, читая вот этот блог про подарки от Европы для женщин, подарки в кавычках, конечно, да, про эту мерзость всю европейскую, все равно всегда находятся любительницы Великой Европы, которые начинают подпрыгивать и возмущаться. Это все в прошлом. Сейчас в Европе все прекрасно. Прекратите хаять Европу. Поэтому специально для таких глупых и наивных я вам приведу 5 примеров о правах и обязанностях женщин. В Европе в основном, вот сейчас, в 21 веке. Первый. О равенстве во всем. Я напоминаю, если кто забыл, что в Европе возраст выхода на пенсию у женщин одинаковый с мужчинами. Это то самое равенство полов, о котором феминистки бьются в истерике. Это то, как в нашей, в кавычках, отсталой России женщины выходят на 5 лет раньше. Вы кричите, хотим, как в Европе? Ну так феминистки давно требуют уравнять. Сейчас вам чиновники еще 5 лет добавят пенсионные. Уравняют, чтобы как в Европе. Вы же этого хотите? Хотите? Получить. Далее. Де-факто в Европе нет разделения профессий по полу. Никогда. То есть вот есть профессии, и неважно. Это в России еще совсем недавно было 456 профессий, запрещенных женщин. Это табу на женский труд было из-за тяжести, из-за вредности работы. Русские мужики берегли своих женщин. А вот по-европейски беречь не надо. На кладбище, пожалуйста. И вот с 1 января 2021 года список этих неженских профессий правительство Российской Федерации сократило в 4,5 раза. Было 456, стало 100. Как вам? Женщина-машинист автогудронатора. Женщина-битумщик. Классно. Ваша мечта, дамы? И профессиональных болезней в каждой такой профессии, мама, не горюй, десятки. Реклама некоторых профессий уже по телевидению. Зато вот оно, торжество феминизма. Правда, мне почему-то кажется, что женщинам сократили дорогу на кладбище. Дамы, вот лично вы от такого факта феминистского равенства счастливы? Вот остряки уже предлагают для таких вот вредных профессий дополнить постановление правительства, чтобы тем, мягко говоря, неумным женщинам, которые пойдут на бывшие вредные профессии, кроме записи в трудовой, ставить штампик на лоб. Ну, чтобы все знали. Какой-нибудь такой, типа, я дура. 27-е изображение. Третий пример 21 века. Если кто помнит, еще в 1910 году немецкая шлюха Клара Цеткин требовала уравнять проституток с остальными профессиями. И вот, гип-гип-ура, в Германии с 2002 года проституция является официальной профессией. Феминистки в восторге. Бьют в ладоши. А знаете ли вы, как это выглядит на практике? Примерчик. Не часто, но бывает. Приходит замужняя немецкая женщина на биржу труда при смене работы, а ее с биржи труда направляют в публичный дом. Это же официальная профессия. Работать в борделе. И сегодня утирается и идет. Так и представляется монолог немцев. Ганс, у тебя жена где работает? Да в борделе, так устает. Ныне в ФРГ официально зарегистрировано 400 тысяч шлюх. После 2-3-летней очень жесткой работы их выбрасывают на улицу умирать. Вот такие права европейских женщин. Что, кто-то не в восторге от прав европейских женщин? А как же ваш феминизм? Кстати, вот 16 июля 2020 года во всех борделях и секс-клубах Германии был День открытых дверей. Вот интересно, любительницы и воздыхательницы Европы, а вы сходили? Всей семьей сходили посмотреть на место работы? Четвертый пример. 28-е изображение. Германия, город Кёльн. Нападение мигрантов на женщин в канун наступления 2016 года. Масса изнасилованных женщин, в том числе женщин-полицейских. Несмотря на полный запрет властей, в полицию было подано аж 1054 заявления. Это те, кто осмелился подать. Рассказы очевидцев, самые страшные, очень быстро убраны. Я приведу вам краткую историю от немецких блогеров. Молодая замужняя немка возвращалась домой. Причем до дома там совсем рядом. Дома муж ждет. Ее поймали, она вырвалась, рванула домой, успела. Но 6 насильников ворвались за ней в дом, ну вот оно, групповое изнасилование. А что же муж, спросите вы? А он плакал и звонил в полицию. Ему запрещено вмешиваться. Его за это посадят в тюрьму. Ведь благодаря немецким феминисткам его социальный статус, то есть статус мужчины, ниже собаки в Германии. Вот такой он, победивший феминизм. Нравится? Сюда хотите это притащить? Ну и пятый факт. Голливуд в этом 21-м году выпускает ремейк фильма «Золушка», того самого знаменитого фильма. Только вот в роли феи негр Билли Портер. Я не оговорился. Негр в роли феи. Черный мужик гей, он еще и гей к тому же, в пышном белом платье. Для ваших детей. ЛГБТ просто в восторге. А вот меня почему-то колбасит. Дамы, раз большинство из вас так кричит про феминизм, видимо, вам нравятся такие европейские ценности. И не надо блеять. Я выберу часть. Или все, или ничего. Или русские ценности, либо мразь Запада. Третьего пути. Ну, а поскольку мы уже перешли к современной жизни, коснусь одного закона Российской Федерации. Точнее, пока проекта, слава тебе Господи. 29-е изображение. Пытались протащить эти проекты, как обычно, с упоминанием домостроя. Ну, кто бы сомневался. Сначала был проект закона о домашнем насилии, потом переделали и стал закон о семейно-бытовом насилии, так называемый СБН. По сути, кроме юристов, Текст никто не читал. А зря. Я поясняю. Это не закон о фингале жены от мужа. Это закон об изъятии детей из русской семьи. Это закон об уничтожении традиционных семей. Это та самая западная ювенальная юстиция, которую предатели изо всех сил тащат в Россию. Именно поэтому критики называли его, знаете как, закон о шлепках. Содержание достаточно жуткое. Сегодня вы шлепнули своего ребенка по попе. Завтра он об этом доложил в школе. Послезавтра по этому закону вам высадят дверь и навсегда заберут вашего ребенка. Продадут на Запад. Или в ЛГБТ-семью, или в рабство, или вообще на орган. В этом бизнесе миллиард. 30-е изображение. Лично автора, мягко говоря, потрясли строки закона про термин «экономическое насилие» в СБН и о судебном приказе о запрете проживания на какое-то время. Мужчина, вы не ослышались. Я повторяю, термин «экономическое насилие» и что вас вышвырнут из вашей же квартиры на улицу. Это прямое уничтожение традиционной семьи, что, собственно говоря, этим западным нелюдям и требуется. И поэтому, когда сегодня очередная истеричка орет: «Вы что, против закона?», я отвечаю: «Да, против». Иначе уже скоро мы все нормальные люди, будем сидеть по уши в одном дурнопахнущем. Ведь ЛГБТ и феминисткам мужья не нужны. Кстати, в той же Норвегии есть даже государственный план на изъятие детей у родителей традиционной ориентации. Подчеркиваю, традиционный. План изъятия детей. Осознайте этот ужас. 31-я картинка. Напомню про соседнюю Финляндию. У любой российской семьи, приехавшей туристами отдохнуть в коттеджик, ювенальные органы Финляндии могут забрать детей. С 2015 года в Финляндии действует закон, позволяющий изымать детей у любого человека, попавшего в их страну. А в рекомендациях ювеналки в Суоми прямо написано: у русской нации в крови издеваться над детьми. А тупые без мозгов продолжают ехать с детьми за шопингом. Конечно, вам в СМИ не расскажут скрываемый факт, что уже десятков русских матерей, либо переехавших в Финляндию, либо попавшим туда надолго, забрали ребенка. Счет давно уже идет на десятки изъятых детей. Вот такая плата за женскую глупость. Мы уже плавно перешли ко второй части лекции про одиночество женщин из-за западной промывки мозгов. Пара слов вступления, важного вступления. Проблема эта озвучивалась в моей лекции «История пьянства» и немного в лекции «Уничтожение языка». Значит, суть ваших писем. То есть я вроде бы сказал, но люди не понимают, как конкретно пропаганда промывает Кати, Маши, Оли. Как? 32-я картинка. Я предлагаю рассматривать эту часть как снятие покровов с истории обмана женщин, как историю насаждения прозападными СМИ нашим женщинам фальшивых ценностей, уничтожения морали, нравственности в нашей стране. Вот, смотрите, меня часто слушают мамы, бабушки. У вас, дорогие мои, базовые жизненные ценности какие? Традиционные. Они у вас формировались когда? В детстве и юношестве. От родителей, от советской школы, там на худой конец. То есть или при СССР, или сразу после, когда колесо морали еще крутилось. Но ваши дочери и внучки сформировались уже при дикой пропаганде Запада. Они копируют не родителей, они копируют СМИ. Телеведущих, актрис, героинь фильмов, сериалов, книг, журналов и тому подобное. Вы даже не представляете, как у них все плохо. Потому что у вас ценности другие. И вот эту мерзость я вам сейчас разложу по полочкам. От основ и до жутких примеров. Этот блок про психологию, про политику, про псевдоценности Запада, про рекламу, про подчиненность поведению толпы, про манипулирование женщин. Одиночество женщин навязывается принудительно. Поймите вы это. Это видно для профи. Знаете, когда люди сами идут в пропасть, можно кричать об этом. Пропасть. А можно рассказывать, какое при этом падении будет чудесное состояние полета. Так вот, все эти прозападные СМИ внушают вам про состояние полета. А я вам криком кричу про пропасть. Еще знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд писал: «Массы никогда не жаждали истины. Они требуют иллюзий. Иллюзий, без которых они не могут жить». 33-я картинка. Так вот, иллюзий дальше не будет. Говорить буду злую и жестокую правду. Без деликатности, без чуткости, без снисхождения к полу. И наплевав на вопли, как вы смеете, или это сексизм, смею. Потому что родина важнее глупых понтов. Конечно, тема о манипулировании женщинами, она скандальная. Для многих моя лекция будет очень обидной. Люди не признают свои ошибки. Если они люди, могут признать. А люди в кавычках нет. И если у вас плохо с самооценкой, с логикой, если вы привыкли клесть только по шорстке или воспринимаете критику как оскорбление, выключаетесь. Вот дальше вы не осилите никак. Ибо мудрые русские поговорки говорят: не в коня корм. Но ведь чтобы вылечиться, надо поставить диагноз. Быть может, мой страшный диагноз поможет каким-то одиноким женщинам, сохранившим остатки сознания и разумевшим впереди 40-45 лет жуткого одиночества. Итак, начинаем экскурсию по психологии в женский ад. Поехали. 34-я картинка. Одна очень-очень мудрая и пожилая женщина-психолог как-то сказала, цитирую: «Каждая женщина имеет безусловное право обгадить собственную жизнь. Но умные женщины этим правом не пользуются». Точка. Золотые слова. Право-то есть. Только зачем вы им пользуетесь? Увы, с каждым годом вот этой промывки мозгов от наших СМИ все больше и больше женщин нашей России этим правом обгадить пользуются. А потом, сидя по уши в дерьме, все они разными словами, но говорят одно и то же. Упрямо я все делала правильно, и рыдая, американская: почему мне так не повезло? Так вот, вы все делали ошибочно, и свои проблемы вы заслужили. А на извечный вопрос, кто виноват, отвечаю сразу. Виновата оголтелая многолетняя пропаганда западного образа жизни и навязывание пещерного феминизма. Женщины, вы сели не в тот поезд. Ваш поезд идет в ад. Начнем с самого начала. Итак, сегодня, в 21 веке, у совершенно разных групп женщин, от студентов, матерей-одиночек и до одиноких старых дев, феминисток, мужененавистниц, ЛГБТ, есть одна общая черта – эмоциональная ненависть к домострою. 35-е изображение. Учитывая взгляды этих разных женских групп, они действительно разные, на семью, на мужчин, на личную жизнь, получается, что отношение к знаменитой книге выступает пусть и очень грубым, но критерием женского одиночества. Понятно, что женщина, дико истерящая про домострой, женою стать не способна. Парни, не тратьте время. Но, собственно говоря, мысль о другом. Если в советское время оригинальный текст домостроя был запрещен советской власти, то сегодня-то, пожалуйста, берите, читайте, он же доступен. Но любые попытки вежливо спросить у хотя бы внешне адекватных дам: а вы сами-то читали домострой? Вызывают хамство и оскорбление. То есть ненависть бездоказательна и иррациональна, но при этом четко направлена и точно сформулирована. Упрощая психологию, выкладки всевозможные, так бывает только при управлении сознанием. И в психологии, и в маркетинге это называется промывка мозгов. А забегая в выводы, это работают те самые окна Овертона, окна в действии. Заказчики с Запада. А марионетки – это наши любимые женщины. Вот так. 36-е изображение. Напомню, кто такой Джозеф Овертон. Это покойный вице-президент Центра общественной политики США. Он автор пошаговой схемы внедрения в общество аморально недопустимого. Процитирую Овертона. «Любую мерзкую для нормального человека идею через некоторое время можно сделать популярной. Вот так. Вот оно и насаждается. Упоминал 5 минут назад про жизненные ценности. Вот только по опросам за последние 3 десятилетия из первых 5 ценностей у женщин ушли духовное развитие, воспитание детей, взаимопонимание с мужчиной, порядочность. 4 из 5 ушли. А пришли карьера, финансы, отдых, времяпровождение. Вот вам окна Овертона в действии, они работают. Осознайте вы это. Промывка женских мозгов работает. Потемножку, потихонечку. Упрощенно говоря, задача кукловодов не только в том, чтобы загнать стадо на бойню, но при этом, чтобы и само стадо не понимало, что его скоро убьют, но и помогало в своем уничтожении. И вы, как зайки, с воплями «я сама» прыгаете на кладбище. Термин «промывка мозгов» ввел еще в конце 50-х американский военный психиатр Роберт Лифтон. Обычная женщина считает, что ей просто впаривают товары, там, услуги через рекламу. Это не так. Совсем не так. Реклама – это самый верхний, просто видимый уровень для лохов. Еще американский профессор Ноам Хомский из Массачусетского института сформулировал 10 способов полного управления людьми с помощью средств массовой информации. Кто плохо расслышал, повторяю, полного управления людьми. Женщины, еще раз повторяю, это способы полного управления вами. 37-е изображение. Промывка мозгов – это не разовое действие, а многоступенчатый психологический процесс, начинающийся с массированных атак на вашу идентичность и заканчивающий заменой ваших взглядов. И это манипулирование работает. Понимаете вы это или нет? Промывка мозгов работает для абсолютно разных людей. Разных по возрасту, по образованию, по должности, по полу. И вот таких зомбированных женщин-марионеток сегодня в России миллионы. И не надо кричать, я сама принимаю решение, на меня никто не влияет. Ибо первое правило дьявола. Дьявола не существует. Знаете, есть хороший критерий. Чем больше человек кричит, любого пола человека, что он сам, тем больше он марионетка. И отличие думающего русского человека от какого-нибудь самовлюбленного зомби любого пола в том, что думающий понимает, мозгами понимает, что на него идет воздействие вот это, и он старается эту промывку сознания как-то нивелировать. Но если он не может ее заблокировать, то хоть как-то противодействовать. Собственно, о какой промывке мозгов женщинам мы говорим? Я вам приведу немного цифр об одиночестве женщин. Цифры всем доступны. Только почему-то все о них молчат. Эти проценты взяты из переписи населения 2010 года, из Росстата последних лет, из опросов ЦИОМа, из данных про западные платформы о психологии фаза роста, из центра портала Суперджоп. Итак, 38-е изображение. По-нашему, как у нас все хорошо и прекрасно, Росстату, в 2019-2018 годах на каждую 1000 браков приходилось 650 разводов. Это официальные 65% в среднем по больницам. А вот цифры регионов гораздо выше. Магаданская область – 86% разводов. Ленинградская область – 80% разводов. Ненецкий округ – 79%. А ведь сколько пар просто разъехалось. Ведь если люди не дошли до ЗАГСа, то и Росстат их не знает. Вот в фазе роста на 1000 829 разводов. И вот эта цифра более верна. То есть имеем к Росстату плюс 18%. У нас сейчас 83% разводов. Осознайте. Первое место в мире. В мире! Например, в Германии в 2019 году было 40%, 48%. В Венгрии 37,7%. Австрии 35,5%. В православной Греции 22% разводов. Повторяю, в Греции 22, в 4 раза меньше нашего. А уж всяких Турции, Египте, Иране, там вообще в районе 15, 14, 16. И как их 14 с нашими 83%? Сравнили? Далее, инициаторами всех этих разводов, практически всех, были женщины. Ибо по Росстату они инициаторы в 67%, по Супержобу в 87%, а по опросам в 92%. То есть 92% семей рушили женщины. 39-е изображение. Повторяю еще раз, кто плохо понял. Статистика говорит, именно женщины рушат семьи. Рушат, наплевав на все, обгаживая и свою жизнь, и жизнь детей. Браков с несовершеннолетними детьми было расторгнуто в 2019 году, по данным судов, 53%. А по Супержобу 88%. 88% детей осталось в неполной семье. Количество матерей-одиночек в России за последние 20 лет выросло в 3 раза. 300%. Повторно начать семейную жизнь пытается не более 30% женщин. Не более трети. И у большинства не получается. В итоге по России сегодня больше 50% женщин одинокие. Они без мужчин. Опять же, это в среднем. Если по переписи у нас одиноких женщин в Сыктывкаре 49%, в Воркуте и Ухте по 47%, то уже в женских Ивановской, Ярославской, Тульских там просто зашкаливает. Но повторюсь, в среднем каждая вторая женщина в России одинока. Такая ужасная статистика. Но никто не бьет в набат. Всех это устраивает. Это устраивает чиновников, это устраивает прессу, а уж предатели тем более устраивают. Все либеральные прозападные СМИ молчат. Некоторые иногда сочувствуют, чтобы подстегнуть. А вот я не буду сочувствовать. Я скажу наоборот. Вы свое одиночество заслужили. Заслужили своим копированием телевизора и феминизмом. 40-е изображение. Еще раз вспомним великого Александра Пушкина и его сказку о рыбаке и рыбке. Дамы, вы вообще понимаете, что после развода вас ждет разбитая корыта бедной алчной старухи? Что наивные сударыни? Да разводились? Да понтовались? Да выеживались? Ну, поздравляю, одинокие дамы. Под вражескую рекламу «бойтесь просидеть у своего корыта», вы спустили свою жизнь в унитаз. Сами, сударыня, сами. Правда, под воздействием сильной пропаганды Запада. Итак, в России каждая вторая женщина одинокая. Эта ситуация создана чужими разведслужбами и нашими предателями. Только очень наивные считают, что ей одной в личной жизни так не повезло. Да с чего бы? Уже многие десятилетия идет целенаправленная враждебная политика по уничтожению русской семьи, по одиночеству русских женщин. Еще раз, у нас 50% одиноких. Это первое место в мире. Первое. Даже в Штатах всего 40%. 41-я картинка. Вдумайтесь, в Штатах с их миллионами наглых гамбургероподобных негритянок, вопящих про расизм, и то там только 40, на четверть меньше. Дамы, вы с феминистскими взглядами замуж не выйдете, ибо феминистка замуж не нужна. Хоть тонну силикона во все места закачайте, хоть искалитесь ботоксом, надолго замуж вы не выйдете, ибо у вас, как говорилось в известном фильме по Булгакову, разруха в головах. Для оценки того, какой ужас нынче творится в нашей стране, я вам приведу 5 цитат. Всего 5. Первое. Политолог Сергей Кургинян все время твердит про уровень информационной диктатуры СМИ. Вторая цитата. Публицист Егор Холмогоров. Десятилетиями кряду из каждого утюга неслась пропаганда проституции. И девочек на полном серьезе уверяли в том, что стать проституткой – это жизненный успех. Третья цитата. Игорь Белобородов, директор Института демографии. Сегодня активно пропагандируется образ жизни, при котором частая смена партнеров является одним из элементов социального престижа. Отсюда и происходят многочисленные распады семей. Четвертая цитата, 42-е изображение. Экономист Михаил Делягин. У нас искусственно создается феминистское движение. Это озлобленные женщины, обычно с неудавшейся личной жизнью по разным причинам, которые тупо ненавидят мужчин, которые считают, что мужчины должны быть рабами женщин, и женщины должны над ними глумиться. И это глумление, это издевательство над мужчинами является смыслом жизни женщины. Точка. И, наконец, пятая цитата, женская. Писательница Руслана Визбор. За последние десятилетия женщины перестали быть женщинами в прямом смысле слова. Если вы встанете посредине улицы в самом центре, вы не увидите женщин. Есть толпы замученных, усталых, серых лиц, неряшливо одетых, обремененных бытом, нехваткой денег и тоской. Точка. И вы еще спрашиваете, почему прабабки были счастливее вас? Да вот этот текст Русланы, по сути, психологический портрет женщины 21 века. 43-е изображение. Вот так сегодня живет то, что до уродливого западного феминизма было великой и счастливой русской женщиной. И тенденция однозначна. Женщинам дальше будет хуже. Намного хуже. Потому что курс не меняется. С распада СССР в 90-е уже третье десятилетие, третье поколение девочек воспитывается на феминизме и проституции. Поэтому одиноких женщин все больше и больше. Возьмите самых первых оболваненных женщин. Сегодня им что? Им уже за 50, плюс-минус. И почти все они одиноки. Им бы внуков нянчить, а они на сайтах знакомств. Провода оголены по самую розетку. И так удивляются, почему они никому не нужны, почему нет очереди на тело. А жизнь прошла. Ранний секс, десятки партнеров, унылая работа. Даже короткого гражданского брака у зомби или не было, или он давно распался. И вот эта несчастная женщина, как ломовая лошадь, тянет на себе трудности, становится озлобленной, завистливой, жадной. 44-е изображение. Не пережив простого женского счастья, которое приходится на долю замужних женщин, очень часто такое существо превращается в законченную стерву, злобно мстящую всем окружающим. А признаком ее спокойствия являются вещи. Причем чем больше вещей в доме, тем ей психологически уютнее. Повторяю, вещи. Вот вам корни шопинга. Еще приведу цитату от мудрой женщины Русланы Визбор. Цитирую. «Само понятие индивидуальности отсутствует или ущемляется. Присутствует стадный инстинкт во внешнем виде, бытовой жизни, мыслях, поведении. Подражая другим, женщина вливается в женское стадо, и это главное и единственное условие для того, чтобы принять в свой женский коллектив новую подругу. Точка. И вот так идут годы. 45-е изображение. Но еще знаменитая Коко Шанель говорила, женщина, которая не любит, погибшая женщина. Она может спокойно умирать, это уже не важно. Точка. Ах, вы не знаете, кто такая француженка Коко Шанель? Но это тоже диагноз. Выгодно ли сегодня кому-то в нашей стране одинокая ломовая лошадь? Да, конечно, выгодно. Много кому выгодно. Во-первых, одинокая женщина с ребенком, за которым присматривает бабушка, это идеальный кандидат на работу. Над ней можно издеваться как угодно. Она будет молчать. Она будет держаться за место. Она будет работать за двоих, за троих. Подстраховать-то ее некому. Во-вторых, заключение маркетологов однозначное. Одинокая женщина покупает товаров минимум 8-10 раз больше замужней. Ценности у них разные. А остановить женское безумие некому. Мужчины-то у нее нет. Торгашам очень выгодно разрушение традиционной семьи. Им выгодно одиночество женщин. Для молодежи напоминаю фразу из кинофильма «Чего хотят женщины» 2002 года. Женщина от 16 – вот самая быстрорастущая группа потребителей. Точка. В-третьих, выгодно странам Запада через своих халуев, наших предателей. Страна, где женщины вместо того, чтобы рожать детей, рожают деньги, начинает быстро разлагаться и распадается. Что и требуется нашим западным партнерам. Женская промывка мозгов убивает Россию. Первый обман женщин сделала еще советская власть, ибо большевикам требовались рабочие руки. 46-е изображение. 100 лет назад вместо одной работы в удовольствие дома женщины получили две. Днем на заводе, вечером дома. Ну, естественно, дома уже на пределе сил и уже без всякого удовольствия. Этот обман и сегодня продолжается. Промывка мозгов идет точно такая же. Но с 90-х он дополняется вторым обманом имени гнилого Запада. Женщинам говорят, такая красивая блесна с крючком, вам же тяжело совмещать две работы, дом и работу. Ну так сбросьте лишнее. Работа-то главнее. Зачем вам никчемный муж, семья, дети? Вы лучше карьерой займитесь. Сделайте себя. Идет поощрение женщин к свободным половым связям, раскрепощенному сексуальному поведению. Мол, будет весело, круто, интересы, встречи, секс, деньги, карьера. Ага. Губу закатайте. Ничего у вас не будет, кроме спида и кладбища. Повторяю еще раз. Мужчине дома феминистки не нужны. Даром не нужны. А бабий век очень короткий. И дальше вас ждет 40-50 лет горького одиночества. Полной безнадежности и дикой тоски. Кошечки-собачки. И ничего исправить нельзя. Ваш поезд ушел. Знаете, вся эта промывка мозгов, она особо не скрывается. Вы ведь все равно ее не видите. Вы же все сами решаете. Как там, лапша у вас на ушах вам идет. 47-е изображение. Знаете ли вы, что в 1948 году была американская директива Совета национальной безопасности номер 20/1 от 18 августа. Наши цели в отношении России. Она большая, сложная. Я вам процитирую пяток фраз в пересказе, таком более понятном. Сделать оболванивание и одурачивание людей. Мы подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Литература, театры, кино все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, безнравственности. Ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и растлевать ее. Точка. Оглянитесь вокруг, люди. Вот ее реализация, этой директивы. Она вокруг вас, она работает. Простой народ после романа 1981 года Анатолия Иванова, где он ее там чуть-чуть процитировал, он эту директиву называет планом Даллеса. Это не совсем правильно. Так вот, выполняются вот так подобные американские планы именно промывкой мозгов. 48-е изображение. В 70-е и 90-е подобную промывку называли нейролингвистическим программированием. Забавно, что после обнародования этот термин сразу стал псевдонаучным. А вот ныне, например, есть другой термин – психотронное манипулирование сознания. В 80-е годы, например, психотронными разработками у меня занимался 12-й отдел КГБ. Я просто хочу сказать, что это наука. И не важно, как эти гадости называются. Просто осознайте. Это научные методологии полного управления людьми. Это манипулирование вами, всеми вами. И это манипулирование работает. Как бы вы ни пыжились, ни гнули пальцы, будете выполнять, как зайки, сами и покорно. Даже у вполне вменяемых людей постоянный поток западной феминистской информации полностью отключает и рациональное мышление, и даже инстинкт самосохранения. Без знаний вы беззащитны. Бороться с промывкой сознания можно только знаниями, где базой является маркетинг и умные книги по психологии. Маркетинг и психология. Но того же Филиппа Котлера для старта возьмите. Конечно, они тяжелые, очень тяжелые. Но есть упрощения для обывателей, такие совсем уж простенькие. Ну, например, книги Александра Никонова «Человек как животное» или Вязовского и Протопопова «Инстинкты человека». Но ведь зомби не читают книг. 49-е изображение. Увы, вся эта психология для большинства людей заумная. Она сложна в понимании. Обывателям нужно разъяснять. А обычные профессионалы вам не помогут. Любой психолог никогда не дает советы. И этика такая. Кто впустую ходил к семейному психологу, тот это сам знает. Зато наоборот, на сегодняшних психологических тренингах или тренингах личностного роста психологи рушат традиционную нравственность и воспитывают человека неограниченного моралью. Только достижение цели. Мамы и бабушки. Вот у вас дочь ходила на подобные тренинги? Рассказывала ли она вам, что там были упражнения на телесную раскованность? Это про раздевание догола на этих тренингах. Ну и как это назвать? Поэтому ради традиции рода я нарушу этику психологов и рассмотрю немножко темы жизни. Плюс добавлю, как говорил уважаемый Михаил Задорнов, наблюдашек. Конкретика гораздо проще для восприятия, примеры понятнее. Но для глупых гораздо обиднее. Наблюдашки, выбранные из жизни, самые яркие. Впрочем, всего 7 тем. Такой цветик-семицветик горькой правды. Первая тема семицветика. Женские чувства для управления. Ведь все давно согласились, что женщины – это эмоции, это чувства. Это правда. Но дальше что? Оп, все молчат. Вопрос вслух. Что женские эмоции, женские чувства означают с точки зрения рекламы, приемов маркетинга, поведения толпы, лозунгов политиков? Ответ. Чувства синхронизируются. Женщины в среднем от 15 до 55 легко подвержены внешнему манипулированию. Группа, именно группа, очень легко управляется. От торговцев до политиков. Суть управления женщинами. СМИ под требования, например, под какую-то элиту, формируют мейнстримы. Много разных мейнстримов, массовых мейнстримов. У каждой женщины эти мейнстримы как-то сочетаются. И вот вам реальная индивидуальность. Идти против потока лживых мейнстримов хватает мужества у единиц. Очень упрощая, есть 3 уровня управления женщинами через мейнстрим. Еще раз говорю, упрощаю. Низший уровень – это подражание. 50-е изображение. Помните, есть даже народная такая фраза. Женщина сама не знает, чего она хочет, пока подруга не похвастается. Это вот не в бровь, а в глаз. И чем больше группа женщин, тем подражание сильнее. Возьмите любой чисто женский отдел. Хотя бы несколько десятков женщин. Одна сделала ногти с дизайном, все налепили. Одна поставила себе денежную жабу, все поставили. Одна сделала тату, все сделали. И так далее. Наблюдашка. Мейнстрим быть как все. В начале нулевых был в чисто женской фирме. 27 женщин разного возраста. Первый раз одна дама отмечала покупку автомашины Daiwa Matiz. Через год еще раз в гостях. Вы будете смеяться. За этот год каждая из оставшихся 26 тоже купила себе свой маленький матисик. Кто не понял смысла? В таком коллективе, если одна-две выйдут замуж или разведутся, все остальные это повторят. Вне зависимости от мужчины. Причем причины у каждой будут свои, разные, а действует одно. Средний уровень управления через мейнстримы на уровне рекламы. Вот все вы видели стадо, несущиеся на зов. Скидки, кэшбэк. Но если привести факт конкретному человеку, что вот этот товар со скидкой, который вы только что купили, в другом месте был дешевле без всяких скидок, имеем оползень всего организма. То есть мозги выключены. 51-е изображение. Но тему принудительного шопинга сегодня стараются не поднимать. А есть ли вообще лекарство от глупых женских покупок, ненужных? Да, есть. Оно называется «умный мужчина». Ключевое слово «умный». Наблюдашка. Мейнстрим шопинг. Торговый центр, магазин женских аксессуаров. У входа кассы мается полусонный мужичок. Из торговых глубин вылетает дама с товаром и воплем «Смотри, какое!» Мужичок просыпается и выдает грубое мужское. «Дура! Ты с чем это барахло собралась носить?» Все. Покупка не состоялась. Но повторяю, торгашам от власти очень выгодна одинокая женщина. Им выгодно разрушение традиционной славянской семьи. И, наконец, третий, высший уровень управления – политика. Очень дорого, но эффективно. Политики очень любят использовать женщин как жертв. Суть третьего уровня – достаточно в женскую массу вбить идею, А дальше женщина сама ее растиражирует, сама найдет врага, сама придумает действия и обгадит и себя, и страну ради своих фантазий. 52 изображение. Знаете ли вы, что большинство переворотов в 20 веке предварялось женскими провокациями? Ну вот пример. Революции и тысячи убийств нашего февраля, не октября, февраля 1917 года начались с манифестации тысяч женщин, это текстильщицы Невской ниточной мануфактуры, подстрекаемых агитаторами. Лев Троцкий писал, что женщины врывались на заводы и заставляли рабочих их поддерживать. Царь Николай II не стрелял в толпу. Итог вы знаете. Другой пример. Чили, сентябрь 1973-го. Военный переворот генерала Аугусто Пиночета. Что было до репрессий, жестоких пыток, массовых убийств, концлагерей? А были многотысячные женские марши пустых кастрюль с погромами, разработки ЦРУ. В США планировали, что этих дур расстреляют. Альенде стрелять не стал. Итог вы знаете. Свежий пример. Белоруссия, 2020, прошлый. Очень плохо отношусь к батьке лично. Вот очень плохо. Но у тысяч демонстранток, подстрекаемых из Польши и Прибалтики, итогом победы было бы уничтожение промышленности, уничтожение страны, а самим проститутками в Европу. Но объяснить им это словами невозможно. Вот такие уровни управления. Вторая тема семицветика – женские привычки. Ну, возьмем для примера самую известную – курение. Курение к замужеству. Каждая куряка вам скажет, что она начала сама, без принуждения, без рекламы, ну и так далее. Вот не надо ля-ля. В конце 80-х годов курило 5% женщин всех возрастов. В 1995-м 9%. Причем вот тех страшных бабищ назвать женщинами было сложно. Но массовая, явная и скрытая реклама гламурной курящей женщины, и вот он, дикий рост курящих женщин до 31,5%. 53 изображение. Это обычное женское подражание. Героиня любимого сериала, фильма, книги, в которых все женщины, естественно, курят. Но проблема-то. 31% это курю постоянно. Это паровозы. А если добавить из опросов вторую группу, курю иногда, да взять детородный возраст, то будет уже 76% курящих женщин. Это мейнстрим, гламурная женщина, и это называется уничтожением генофонда. Это называется преступлением против русского народа. Ну, конечно, феминистки вопят, имею право. Кстати, курящих мужчин в России все меньше и меньше. В нулевых 57%, а в 19 году уже 40%. И даже процент курящих мальчиков упал. И главное, все 100% парней, все утверждают, что целоваться с курящей женщиной неприятно. Все ли помнят, что от курящего несет табачищем, несет до рвоты? Ну, у тех, кто не курит. Дамочки с сигаретой. Какое знакомство с парнем? На 6 из 10 от вас тошнит. Ему от вас нужен гигиенический пакет сразу же. Хотите замуж? Не курите. Парни что говорят? Не буду целовать пепельницу. А курильщицы так обижаются. Ты не видишь разницы с моими губами? Отвечу за ребят. Нет разницы. Тошнит одинаково. Еще одна наблюдашка. Мейнстрим – мое право. Остановка транспорта, дождик, много народу. Одна яростно курит. Молодая дама, молодая мама с коляской обращается с просьбой прекратить. Ну, ребенок маленький, коляска, все понятно. Игнор. С очередной просьбой идет матерная тирада про ее права и про рожающих дур. В чем мата все больше и больше, слова бесполезны. А вот этот поток оскорблений прерывает пощечина. Такая легкая, маленькая, но тем не менее. Рев бегемота, еще большие потоки мата и попытки избить эту молодую маму останавливает молодой парень, муж. Махание рук куряки останавливает хук в челюсть, и это чмо улетает полировать физиомордии асфальта. Под бурные аплодисменты всей остановки. Занавес. И, кстати, заметьте, Женщина в стычке была одна, молодая мама. А вот то существо не женщина. Чмо поганое. Третья тема семицветика – адекватность реалиям жизни. Понятно, что каждая девочка слышит, что она самая красивая, самая умная, а сейчас уже и выйдешь за богатого. Мамы, а как насчет адекватности? 54-е изображение. Мамы, вот вы сами одинокие и дочь пихаете в то же болото. Ведь никогда у нее не будет очереди из олигархов на Бентли. Девочки, у вашего пьедестала очереди нет. И никогда не будет. Слезайте. И ваши мечты о миллионере – показатель вашей глупости. Наблюдашка. Мейнстрим, ты лучше. Соцопрос 2019 года сотен молодых женщин до 30 лет. Вопрос, какая зарплата должна быть у мужчины, чтобы вы с ним познакомились? Почти все ответы от 300 тысяч до миллиона. Только две женщины назвали от 200 тысяч, меньше 200 вообще никто. А вот средняя зарплата по стране на август 20-го 47. Ну ладно, пусть там черный кусочек 70-80. До 200. Это называется завышенные требования женщин. Красиво называли, мужчины скажут гораздо грубее. 55-е изображение. Еще одно наблюдение. Все знают, что из женщин лучше всего в жизни устраиваются серые мышки. И мужа хорошего такая отхватила, и в семье у нее потом все хорошо. О чем мы не договариваем дальше-то? Причина-то проста. У серых мышек мало женских понтов. Хотите замуж, пальчики сведите. Четвертая тема семицветика – об изменах. Цитату выше уже приводил. Так вот, из-за большого числа измен выросло количество разводов. Наша Россия в первой тройке стран мира по числу разводов из-за неверности. А это что? Это мейнстрим, гламурная женщина. В 20 веке, в прошлом, по соцопросам изменяли 75% мужчин и 25% женщин. И сейчас все это повторяют. Но уже давно цифры другие, совсем другие. По данным компании Durex, количество изменяющих мужчин упало до 30%. Резко упало. А вот женщин резко выросло до 40%. У женщин изменяющих больше уже. А если в семье изменяла мать, то вероятность такого же поведения у дочери равна 85%. Что интересно, у тех изменивших мужчин, вот у 82% либо подруга была в отъезде, либо жена придумала, есть такое известное женское наказание – отлучение от тела. Вот ей за глупость и рога. А как вы хотели? Но, кстати, лишь 3% изменяющих мужчин готовы развестись и жениться на любовницах. То есть мужчины семью разрушать не будут. Знаете ли вы, что 70% женщин изменяют женатым мужчинам? А у более 50% изменниц есть маленькие дети, на которых они плюют с высокой башни. То есть дамы плюют в колодец, а потом рыдают. 56-я картинка. Пятая тема семицветика – о смене взглядов и морали. Знаете, если все время навязывать секс, то наступает пресыщение. Не отказ, подчеркну, а пресыщение. Гормоны уступают разуму. В советское время мужчины начинали думать головой где-то после возраста Христа, ну то есть после 30. И женское правление в семье сразу заканчивалось, мгновенно. Это то, что психологи глупо назвали мужской кризис среднего возраста. Уже тогда женщины этого не понимали. А сегодня вообще отношения полов круто поменялись. Феминизм, мать его. В крупных городах парни от 30 лет жалуются. Их женщина домогается. После 30 женских это стало нормой. Почему? Ну, ведь мудрые бабушки говорили, что надо успеть выйти замуж до 30. Иначе у каждого претендента взрослая женщина будет находить какие-то недостатки, с которыми она не захочет мириться. Но ранняя постель парней – раннее насыщение. Вы не представляете, но многие парни наелись сексом уже к 23-25 годам. Еще раз говорю, пресыщение. Они уже выбирают кого-то поморальнее. А большинство женщин все живет в своих глупых иллюзиях. Весь мир ее жаждет, это ее подарок. Итоги после 30 женщину грубо посылают. вместе с ее сексом. Не нужна. Наблюдашка. Мейнстрим. Свободный секс. Корпоратив 19-го года. Несколько компаний, сотни незнакомых. Молодой, одинокой женщине с хорошей фигурой приглянулся парень. 57-е изображение. Сама подошла к нему, сама познакомилась, пересела рядом, вытащила на пару танцев. Потом пригласила поехать к ней домой на ночь. Как там феминистки учат женщин? Вы сами распоряжаетесь своим телом, правильно? Только ей этот парень на весь зал, при всех. Взял и громко ответил. Я не такой. Я не езжу домой к шлюхам. Занавес. И все логично. Ей нечего предложить парню. Есть русская фраза. В девках можно засидеться. А вот залежаться нельзя. Шестая тема семицветика. О мальчиках. Тысячи и тысячи женщин повторяют, что выйти не за кого. Одни рохли, тюфяки, козлы, не способные содержать семью. Извините, так в кабаке хорошего парня не найти. Но зерно, правда, в этом есть. Мямлей и маменькиных сыночков все больше и больше. Вот здесь вы правы. Вот только откуда они берутся? А это женское воспитание мальчика одинокой мамой. Это мейнстрим карьера женщины. Женщина может одеть, обуть, накормить мальчика. Но вырастить его мужчиной она не способна. Никогда. Вам нагадило поколение ваших мам, а вы гадите своим дочерям. Одинокие мамы мальчиков. Да вы преступницы. Вы обгадили жизнь маленького мальчика. Но выходите вы замуж срочно. Ну не можете, но хотя бы навязывайте бывшему мужу, навязывайте частое общение с сыном. Но ведь алчность для вас важнее. Интернет просто забит историями запретов общения бывшим. Седьмая тема семицветика. О целях замужества. Массовая промывка мозгов по всем каналам, по всех фильмам бьет и бьет. Вы не служанка, вы не кухарка, вы не уборщица. Мейнстримы просто насаждаются. И скромный вопрос. А вы замуж? Зачем вы ходили? В белом платье попонтоваться? Я напомню, у вас муж, а не банкомат. То есть борщ варить вам западло, а быть попрошайкой нет. Ах, он должен отдать вам зарплату. А с чего бы это? Вы что, умеете вести семейный бюджет? Нет. Вы вообще ничего не умеете. Вы ноль. 58-е изображение. И, кстати, разве это не ваш дом? Вам наплевать на уют, вам наплевать на чистоту. Но женщина, которая не хочет обихаживать семейный быт, мужчине не нужна. Вместе с сексом не нужна. Да, многие молодые женщины живут текущим днем. Поэтому очень смешная глупость на форумах. Я процитирую. «Мне 27 лет, ни разу не хозяйка, а поклонников полно». Не поклонников, дамочка, а любовников. И вам уже 27. Значит, совсем недолго осталось прыгать по постелям. Скоро одиночество и рыдание. Лет на 40. И ведь заслужила. Еще наблюдашка. Мейнстрим карьера женщины. Молодая семья. 27 и 25 лет. Детей нет. Он обычный работяга, но очень хорошо зарабатывает. Совсем не пьет. Она домохозяйка. Еда, посуда, чистота, забота, любовь. Спит. Молодая женщина до 11 дня, покупает себе товары, выглядит прекрасно, все идеально. Домострой 21 века. 59 изображение. Но! Бухтят одинокие подруги, давит пропаганда, реклама, фильмы. Додавили. Готовить не буду, уберешь сам. Ну и пошло. Денег не дам, секса нет, развод, квартира разделена. Итоги. К одинокому бывшему приходят разные женщины, готовят, убирают, любят. А она работает на двух работах, одинокая, денег нет, никаких покупок, выглядит как баба-яга. При этом гордая, зато я не служанка у мужа. Переходит куда? В хроническую усталость, страшный недосып и болезни. И, наконец, поздно ночью ее на ходу полуспящую сбивает машина. Кладбище, занавес. Ну что? Красивая жизнь у нее была после развода. Нравится? Кстати, эта женская промывка мозгов дошла уже и до мужчин. Женские истерики, кто и что делает дома, сотрясают тысячи семей. Маменькины сынки, подкаблучники, рохли и прочие недомужчины с первых дней моют, готовят, убирают. Но ведь глупцы не думают о последствиях. Хотя десятки книг, статей криком кричат. Мужчины, оставайтесь мужами, деньги лучше заработайте. 60-е изображение. Вот очень замечательный текст «Умные женщины», писательницы Галины Шереметьевой, цитирую. «Многие женщины пытаются мериться с мужем количеством сделанных домашних дел. Такие женщины хотят, чтобы их муж превратился в женщину. Если им это удается, то они теряют к нему интерес как к мужчине». Точка. Еще раз подчеркну, это цитата женщины. Умные женщины. В народе это поговорка. Сначала женщина пытается изменить мужа, а потом разводится, потому что не из-за такого выходила замуж. Увы, под воздействием убогой западной пропаганды и идей феминизма многие женщины забыли свое предназначение, которое изначально заключается в создании семьи и рождении ребенка. 61-е изображение. Был, есть и будет. Повторяю, истинное предназначение женщины – рождение ребенка в полной семье. Знаете, есть очень примечательный документ. Я его процитирую. «Любое средство пропаганды, особенно прессу, радио и кино, а также фельетоны, брошюры и лекции, надо использовать для внушения русскому населению идеи, что вредно иметь детей. Мы должны подчеркивать затраты, которые они вызывают, говорить о хороших вещах, которую можно приобрести на деньги, затраченные на детей. Точка. Хорошая цитата, да? Эти слова сказал не современный либерал, не западный русофоб, не ярая феминистка. Хотя вот скажи им эти слова без авторов, они все это один в один повторят. Знаете, чей это текст? Это текст времен Великой Отечественной войны. Это документ фашистов для оккупированных территорий СССР. И подписана эта мерзость лично главой Третьего Рейха. Вот женщин, служившим немцам в годы Отечественной войны, партизаны называли фашистская подстилка. Сегодня от 6 до 15 опрошенных по соцопросам женщин заявили, что могут, но не хотят иметь детей. И как называть вот этих, по факту выполняющих сегодня фашистские директивы? Конечно, осознавать, что политики вами управляют, неприятно. Но сочувствовать вам не буду. Что лично вы сделали, чтобы избавиться от манипуляций? Ведь большинство как страус, голову в песок. Этого нету, я все сама. Конечно, поведение марионеток наши прозападные СМИ хвалят. 62-е изображение. Напомню всем знаменитую цитату братьев Стругацких. Пророческую цитату. «Дурака лелеют. Дурака взращивают. Дурак стал нормой. Какой ты дурак умный!» Точка. Кто еще может думать? Задумайтесь. Баранов на бойню на руках никто не несет. Бараны на смерть идут сами. Причем, когда самовлюбленным по доброте душевной указывают, что это же путь в пропасть, марионетки еще и обижаются. Но если вы такие упоротые, ползите на кладбище. Естественный отбор дур. Итак, что мы имеем после мейнстримов в сухом остатке? Если отсечь старшее поколение с их ценностями традиционными, то грубо останется три группы. И даже без старшего поколения есть группа умных женщин. Она сопротивляется, хотя бы частично. Честь им и хвала. Девочки, умнички, молодцы. Удачи вам и счастья. Но их, к сожалению, немного. От 7 до 15% умных женщин. А вот на другом полюсе – зомби. Группа растет, много молодых. Жуткий внешний вид. 16 выглядит на 36. Таких терминов, как цветовая гамма одежды, красивая осанка, плывущая походка, культурный разговор или состав борща, она не знает. Зато она постоянно матерится и часто не бреется. По данным врачей женских консультаций, у такой юной женщины уже к 18 годам от 15-20 половых партнеров. Обычно больше, ближе к 50. Мамочки-карьеристки, а сколько десятков парней было у вашей дочери? Она уже фригидна? Или вот-вот? 63-е изображение. Вы будете смеяться, но эти зомби искренне убеждены, что проститутка выходит замуж за миллионера. А подтверждают свой бред фильмом «Красотка» 1990 года с актрисой Джулией Робертс. Такая романтизация проституции. Порти свою жизнь, падай, но однажды придет большое чувство, и все будет само собой. Вот только на шлюхах не женятся. И с возрастом у этой группы что? Замученная, неопрятная баба. Оглянитесь, вот это олиповатое одетое, намазюканное дрянной косметикой, матеряющееся существо с сигаретой в зубах. Это что, женщина? А самое грустное, что своим феминистским «я хозяйка тела» вот эти вот юные женщины, они убили ухаживание. Вы не представляете, оно убито. Они сами выбирают, с каким парнем им спать, но ухаживать за ними не надо. Надо только предложить секс. Предложил Маше – нет, Кате – нет, Оле – согласилась. О, отлично. А завтра Оле – нет, но Маша согласилась. И вы еще спрашиваете, почему женщины раньше были счастливее? Еще наблюдашка. Мейнстрим – свободный секс. Женский форум. Одна школьница, юная женщина, пишет, цитирую, «Проблема с парнями. Не даешь – бросают, даешь – все равно бросают». Из сотни, сотни женских комментариев в серии «Все мужики – козлы». Ни одного правильного ответа. 64-е изображение. Так вот, даю грубый, но правильный ответ. Когда мужчина снимает проститутку, он ее снимает для постели. Нет процесса, значит, он ее бросает. Когда мужчина получил нужную от проститутки, она ему больше не нужна, он с ней расстается. Все логично. Вот оно, объяснение ее словам. Ах, тут вопли этой юной женщины, я не проститутка. А что ты можешь предложить парням, кроме тела? Да ты себя можешь считать хоть английской королевой. Но ведь парни-то тебя считают проституткой. Недаром наши предки говорили, береги честь с молоду. Это была вторая группа, зомби. Ну и третья группа. Самый распространенный сегодня тип женщин. Подчеркиваю, третий без старшего поколения. Тех, кому промыли мозги. Так вот, третья группа, их миллионы. Это тип ломовая лошадь, которая уже к 30-35 годам живет одна, без мужчины, в скромной квартире, где вечно что-то ломается. 65-е изображение. Мозги, промытые западной пропагандой, гордо повторяет: «Я не кухарка, я не уборщица». И часто это правда. Она действительно не умеет. Хотя на весь мир прогремела фраза сериального писателя Хэнка Муди: «Умение накормить мужчину делает женщину в полтора раза симпатичнее и увеличивает размер груди на один размер». Но вы ж не слушаете азбуку. Чему у нас западные СМИ учат женщин? Главное – карьера. Ей надо развиваться. Хотя куда развиваться? Зачем? Непонятно. Вначале молодая женщина много работает, все свободное время ходит на какие-то тренинги, курсы, вебинары слушает, выбирает одежду, прямо на борщ сварить не умеет. И мужчины не задерживаются. А зачем она такая? Вот зачем? Толку-то с нее? За годами все это горе развития уходит, остается только одиночество и тоска. И книг она уже не читает, и на выставки она уже не ходит. При этом каждая считает: я женщина, я принцесса. Помилуйте, ломовая лошадь никогда не будет принцессой. Лошадь и принцесса – это разное. Когда же до вас это дойдет? И, кстати, вы принцессу хоть раз в рваных джинсах видели? Нет, потому она и принцесса, а вы – рабочая лошадь. Да и принцесса-то бывает только рядом с принцем. Повторяю, рядом с принцем. Не дошло? Значит, вам и до женщины далеко. 66-е изображение. Хотите измениться? Ну, попытайтесь для начала стать хотя бы просто бабой. Есть знаменитая фраза. Женщины не рождаются, ею становятся. И эта фраза здесь отлично применима. Кто не знает этой фразы? 1949 год. Книга «Второй пол». Симона де Бовуар. Это идеолог феминизма. Вот и ой, ваш же феминизм вам обратно. Как женщине построить жизнь, об этом мало кто думает в юности. Сегодня, подражая навязчивой рекламе, современные юные девушки поставили совсем другие цели в жизни. Стали какие-то мужеподобными. Карьера, деньги, любой ценой. Через постель, через секс. Такая рабочая лошадь капитализма. А зачем нужна такая лошадь? Даже не касаясь морали, напомню, что для привлечения в свою жизнь мужчины нужно время, нужны силы, которых у женщины этой уже не остается. 67-е изображение. Хотите замуж? Значит, надо пересмотреть ваш образ жизни, изменить вашу мораль, поведение, манеру общения с мужчинами, заняться работой над собой и попытаться, еще раз говорю, стать женщиной. Да, это тяжело. Истинной женщиной вас делает только понимание. Ты не пуп земли, и мир вовсе не крутится вокруг твоей задницы. Не все дозволено тебе в жизни, не все простительно. За слова и поступки приходится отвечать. И есть границы, переступать которые нельзя. Те бабы, которых мужчины дурами и шлюхами величают, границ этих либо не видят, либо у них не хватает мозгов. Существованием этих границ смириться. Молодые женщины, юные женщины, вы со своим навязыванием секса, со своей карьерой даже не понимаете, что вы не живете. Вы прозябаете. Убитый в 91-м году русский певец Игорь Тальков пел: «Вы не живете». Нельзя это жизнью называть. Точка. Скотское серое прозябание. Без любви. 68-е изображение. Великолепный психотерапевт, уже, к сожалению, покойный, доктор медицинских наук Лев Щеглов повторял и повторял женщинам. Женщины хотят быть любимыми. И всегда у них главный вопрос – кем? А надо-то самой любить. Самой. Понимаете? Самой. Декабристки были великими русскими женщинами не потому, что мерились подарками мужей, а потому, что декабристки свою жизнь бросили на алтарь мужа. Вот поэтому их и ценили. Кто сегодня на такое способен? Повторяю, русская женщина жила мужем, а западная шлюха никому не нужна. Согласитесь, сударыня, тоскливо, когда никто о тебе не вспоминает. Очень тоскливо, когда дома никто не ждет. Когда мужчины проходят мимо тебя, как мимо пустого места. Когда в доме не пахнет мужиком. Да, бывает и плохо пахнет. Но все это родной дом. Это тоже называется узами любви. Семейными узами. Осознайте мечту, если можете. Есть человек, за чьей спиной можно укрыться. Чуть ли не от всех земных бед. От скудости, неприкаянности, от людской злобы. Все это можно только ощутить, пережить. Пропустить через себя и помнить всю жизнь. 69-е изображение. Тем более, что многим женщинам не удается сохранить чувства. Не растратить на суетное, не погубить в озлоблении, не утопить в обыденности. Жизнь нужно уметь держать. Она по-всякому оборачивается. Еще две женских цитаты от той же умной женщины, писательницы Галины Шереметьевой. «Не ухаживая за мужем, женщина встает на мужской путь и считает, что муж должен выполнять ее требования и прихоти. Оскорбленная тем, что этого не происходит, она постоянно жалуется на невнимательность мужа. Точка. Ну что сказать? Вот она, умная женщина. Вторая цитата. «Победить женщина может только заботой и лаской. Именно забота является тем, от чего мужчина никогда не откажется. Всегда необходимо помнить, что отдавать нужно, ничего не требуя взамен. Точка. Еще раз подчеркну. Вот вам слова умной женщины. Добавить здесь нечего. 70-е изображение. Обычно на вопрос, зачем нужна жена, идет глупый ответ. Это у мужа бессрочный абонемент на бесплатный секс и трехразовое питание. Это дурной ответ. Это у кого-то мозгов нет. Мужчинам место нужно, где голову преклонить, где спокойно, надежно, без нервов. Даже секс нужен без нервов. Перевожу, без лишних ломаний. Только женщина это место может обустроить. Мало кто из мужчин признается, но мужчинам уверенность в себе нужна не меньше, чем женщина, часто больше. И только своя женщина эту уверенность может дать. Ведь за каждым уверенно идущим по жизни мужчиной всегда стоит его женщина, которая замужем. За мужем. И мужчина перед другими гордится не столько умом, деньгами или вещами, а в первую очередь тем, какая у него женщина. А стать мужниной гордостью женщина может только сама. Никто за нее это сотворить не способен. И вот так мужчина и женщина обретают семье опору. Вот так их жизнь зависит от того, какие у них отношения между. До очень многих все это не доходит. А обычная женская жизнь сегодня – это понты, переходящие в рыдания. Но многочисленные бла-бла-бла в СМИ навязывают и прославляют феминизм. Это мейнстрим. Западный мейнстрим. 71-е изображение. Но ведь есть труды лидерш. Вот цитаты шестерых феминисток, самых знаменитых, я привел. Напомню, основные черты фашизма – это превосходство конкретной расы, нации или пола и применение насилия для достижения целей. Цитируемые тексты феминисток – это фашизм. А с точки зрения государства, феминизм – это подрывная деятельность против России. Умные и дальновидные женщины давно не в ладах с феминистками. Есть много статей, книг. Например, еще в 2018 году вышла статья известной колумнистки Марии Алексеевой таким чудным названием «Как перестать быть мерзкой и токсичной бабой» или «Что такое российский феминизм?». Лично автору импонируют статьи детской писательницы и поэтессы Анастасии Мамут. Вообще, современный радикальный феминизм сражается уже не с мужчинами, а с женщинами. Есть такая знаменитая фраза «Феминизм – это война страшных, глупых и ленивых баб против красивых и умных женщин». Соответственно, не выдерживая конкуренции, уродливые и глупые бабы через радикальный феминизм, радфемство, марганализируют умниц и красавиц. Ну и в заключение. 72-е изображение. Во-первых, люди, постарайтесь оставаться нормальными. Вопреки титаническим усилиям Министерства уничтожения образования, Министерства ликвидации культуры и федеральных секс-ЛГБТ-шных телеканалов. А то ведь жертвенным козленочком будете. Не смотрите телевизор, не следуйте за толпой, не бойтесь отличаться от других, не поддавайтесь тактике запугивания, не верьте шумихе. Повторюсь, идет просто бешеная промывка вашего сознания. Видна обработка, и нет тут никаких заговоров. Но какие заговоры могут быть у пастуха перед баранами? Баранов или режут, или стригут. Во-вторых, конечно, на Руси всегда было уважительное, восхитительное отношение к женщине. И великая русская женщина заслужила это восхищение. Была на Руси и жалость к падшим женщинам. Было это. Но сегодня феминистки уничтожают нашу страну. Разделяйте феминисток и нормальных женщин. Прекратите платить за феминисток в кафе. Открывайте им двери, обрывайте их эскапады, ставьте обнаглевших на место. Чтобы с такими взглядами было некомфортно. Чтобы, как наши деды в отечественную говорили, пусть земля горит под ногами. Ведь эти же не остановятся. Пока своими идеями они не разрушат нашу страну. И сегодня либо в России начнут высмеивать и отвергать европейскую толерантность, европейский разврат, ЛГБТ, феминизм станет запрещенным экстремизмом, и Россия начнет подниматься. Либо людей в России опустят до тупого европейского быдла, где Кончита Вурс воспринимается как идеал. Третьего пути нет. Или-или. 73-е изображение, последнее. Наверное, всей этой горькой правдой автор взбесил очень многих. Русофобок, либералок, феминисток, радфемок, нарциссок, эмансипе и прочих ненавистниц счастливой веками патриархальной и многодетной русской семьи. Вот только моя Русь патриотов не ваша, не была и не будет. Русский философ 20 века Иван Александрович Ильин писал: «Русские веками учились возрождаться, как феникс, восставая из пепла, созидать на руинах и развалинах и, начиная с нуля, быстро набирать силы и неустанно творить». Точка. Выкарабкаемся мы и сегодня, взяв за пример чистоту и мораль наших прадедов. Но в Новой Руси всем этим служанкам Запада места нет. И очень радует, что несмотря на многолетнюю, колоссальную промывку мозгов, вторые 50% женщин смогли сопротивляться. И у них есть мужчины, семья, дети. Дай вам Бог женского счастья и жизненной мудрости все-все это сохранить. На этом про женское одиночество в теме домостроя завершаю. Евгений. Благодарю тебя, Дмитрий. Очень мощная информация, огромный труд ты сделал. Я думаю, что каждый, кто слушал, благодарит тебя за эту информацию. как ты сказал в конце, горькая правда. Но, как говорится, горькая правда лучше, чем сладкая ложь. Сейчас я поставлю отбивку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Первый вопрос поступил от Натальи. Это не вопрос, а реплика. Всю жизнь восхищаюсь нашими мужчинами, а не напомаженными подобиями. А феминистки никогда не встретят настоящих мужчин. Их же не нужно защищать и любить. Правильно. Вопрос задает Валерий Лаврененко. Домострой – подавление детей и женщин. Феминизм – одиночество и подавление мужчин. Не маятник ли это? Одно создано для раскрутки, потом другого. А какие семейные ценности были в полигамной Тартарии? Значит, во-первых, я сейчас первые, наверное, минут 40 рассказывал про домострой и, надеюсь, вразумительно доказал, что там не было того, о чем вы сейчас говорили. Что все вот это многолетнее, многовековое вранье было создано искусственно. Искусственно, исключительно. Да, все это ложь, это неправда, домострой оболган. Значит, что же касается второй части вашего предложения, еще раз говорю, что по определению фашизма феминизм к ней прекрасно относится. А фашизм у нас вообще-то запрещен со всеми вытекающими последствиями. Вот. Что же касается вопроса, знаете, самое главное различие, и его нужно понимать, что было разное количество жен. При одинаковых, нежно-трепетных принципах. Вот самое главное. Вот смотрите, сейчас у мусульманина есть 4 жены. Значит, а на Руси всегда была что? Одна жена, правильно? Значит, так вот, и в Тартарии, по большому счету, я вот уже не раз говорил, да, Тартария это началось, это Чингизиды, да, то, что началось с Чингисхана. Оно закончилось гораздо позже, оно закончилось в 18 веке, там почти в 19 уже, да, но это Чингизиды. Вот, так вот, в самом начале там было несторианство, это тоже христианство, только оно другая ветка. Так вот, по несторианству, значит, там было 4 жены. И именно поэтому на многочисленных там изображениях, например, у того же Марко Поло, изображен хан с 4 женами, да, или 4 жены хана. Вот. Это единственная разница. А на Руси была одна жена. Но уважительное отношение и любовь, оно было одинаковым. Понимаете? Вот, то есть традиции семьи, традиции патриархальной семьи, они были. То, что, так сказать, некоторые не очень чистоплотные князья, которых потом возвели в святые, держали при себе огромные гаремы, я в данном случае имею в виду князя Владимира, который почему-то святой, да, у которого было почти 1000 любовниц, которых он держал в нескольких местах, Ломоносова, почитайте. Вот. Это не значит, что он был хорошим. Это не значит, что он был вообще вот к русскому миру принадлежащим. Там, посмотрите, во-первых, его национальность. Так, для начала. Вот, посмотрите на его привычки. Там все очень четко сразу будет понятно. Вот. И ислам, по большому счету, вот тот, который мы видим сегодня, он возник из несторианства. Но давайте назвать вещи своими именами. Вот. Не тот изначальный, который был пророка Мухаммеда, а вот тот, который мы сейчас видим, вот, он возник из несторианства. И огромное количество привычек, в том числе и 4 жены, перешло туда. Вот и все. Вот. Но всегда, еще раз говорю, вот, любовью к жене и нежно-трепетные отношения внутри семьи, они у славян были всегда. Да, никто, так сказать, вот, что называется, там, в Европе или там еще где-то такого не мог повторить. Это именно отношения между мужчиной и женщиной. Евгений. В.Р. Огромное спасибо вам, Дмитрий, за ваши труды. Много полезного и познавательного вы несете в люди. Спасибо. Медоед Барсук. Дмитрий, что, по-вашему, есть феминизм? Искусственный он или природный? Вы знаете, вначале это было движение за избирательные права, и оно было природное, то есть честно, как бы, женщины в Европе, в Америке боролись за свои избирательные, подчеркиваю, избирательные права. А в настоящий момент это искусственное движение. Им управляют политики. Значит, движение, нацеленное на разрушение, как молоток, существующих государств. Поскольку, еще раз говорю, что государство держит семья. Нет семьи, нет государства. Все очень просто. Евгений. Справедливость. Здравствуйте. Разве можно навязать морально устойчивому человеку разврат? Ведь рвется там, где тонко, и все не случайно. Смотря какой возраст. Когда вы говорите «нельзя навязать», я сразу задаю вопрос, в каком возрасте? Нельзя навязать в 50, в 40, в 30, в 20, в 10? Разница-то колоссальная. Значит, есть хорошее высказывание. Значит, чтобы выиграть войну, надо отдать врагам воспитывать ваших детей. Именно это сейчас и происходит. Исключительно. Никто не меняет в 50. Меняют в 10. Меняют в 12, 13. Знаете, вот еще вам наблюдашка. На одном женском форуме женщины обменивались. Женщина просто попыталась сделать замечание. Взрослая женщина. Замечание девочкам. Значит, она просто постоянно слушала их речи. Вот. А они говорят только о сексе, исключительно. Причем девочки этим 13-14 лет. Да? И, соответственно, там весь вопрос, кто с кем спал, кто где, кто как. Такой, знаете, чистая техника. Вот. И она в ужасе, что ну так же нельзя. Понимаете? Вот. Так вот вдумайтесь, вот им меняют мозги. Не этой взрослой, ее не поменяешь. Она уже состоялась. Почему я и сказал, что да. Дорогие мамы и бабушки, ваши жизненные ценности сформировались тогда, их уже не поменять. А вот вашим дочкам и внучкам их меняют сейчас. И это страшно. А вы не противодействуете. Ну или почти не противодействуете. Евгений. Справедливость. Разве может быть только одна причина одиночества женщин? И какова причина одиночества мужчин? Или одиноки только женщины? А вы забываете одну прописную истину. Женщина живет домом, а мужчина живет какими-то внешними интересами. То есть он живет работой, там, так сказать, увлечениями, не знаю, там, рыбалки, охоты. Там, благодаря советскому времени пьянки и так далее. Вот. Женщина так не может. Ей где-то нужно выплеснуть, понимаете? Вот то, что в ней как бы клубится, вот это вот все, да, ей нужно на кого-то, ей нужно за кем-то ухаживать. Когда вы сейчас видите женщин, у которых там по 15 кошек, это не просто так, понимаете? Ну, нет у нее мужика, а ухаживать ей хочется. У другой там попугайчики, у третьей собачки, у четвертой змеюки, блин, неважно что, да? Вот. А четвертый уже как мужик там нажирается как раз в неделю в стельку. Она не может без этого. Это внутри женщин. Это не отменить. Это гены. Да, наверное, там через 1000 лет можно попытаться из женщины сделать маленького мужичка. А сейчас не получится. Ну, никак не получится. Мужчина по-другому живет. Вот оно различие. А женщина замужем. За мужем. Только. Евгений. Валерий Лаврененко. Вы в одних фразах ругаете советскую историческую науку. В других хвалите остатки совести воспитания. Вы же знаете, что перед войной Сталин хотел изменить эту науку, но не успел. Каков выход из ситуации? Ну, во-первых, вы меня немножко искажаете. И все несколько не так было. Значит, нет данных, я подчеркиваю, нет данных о том, что, по крайней мере, подтвержденных, что Сталин хотел изменить историю. Значит, есть школа Покровского, это красный историк, который действительно говорил, это 20-е годы, о том, что вот эти лживые учебники, которые нам от Романовых достались, нужно выбросить и написать новые. Это действительно было. Вот. И это была очень распространенная точка зрения, что вот, ну, вранье романовское, историческое, нужно выбросить. Вот только школа Покровского была разгромлена. А, значит, все те, кто в нее входил, сам Покровский успел умереть, а все, кто в нее входил, пошли в лагеря. Так что не надо говорить о том, что хотели. У меня таких данных нет. Откуда вы это взяли, неизвестно. Вот. Соответственно, из того, что делать, значит, еще раз говорю, да, значит, я повторял это много раз, для детишек давать настоящую историю. Знаете, вот когда сейчас молодых водителей учат в школе, в автошколе, им говорят, вот то, что мы вам даем, это для сдачи экзамена только. А уж потом вы будете водить там как хотите. Так вот, то, что есть сейчас в учебниках, это только для сдачи экзамена. И забыть просто, как кошмарный сон. И родители должны это давать. Вот лживая история для сдачи оценки, а вот настоящая история. Наша, славянская, русская история. Оболганная и опороченная. В том числе группой предателей, которые это поддерживают. Потому что, да, набирает популярность домашнее обучение, но уже спущен, ну, такое негласное, так сказать, пожелание, да, тормозить всячески. Вплоть до того, что родителям, которые пытаются сделать домашнее обучение, уже угрожают лишить родительских прав. Вплоть до такого, чтобы оболванивали всех. Поэтому все-таки я пока стараюсь давать именно вот такой вариант. Да. Значит, есть для сдачи экзамена бред, написанный в учебниках, и есть наша настоящая история. Другого выбора пока у нас еще нет. Евгений. Справедливость. Два вопроса. Первый. Почему же только рушат женщины браки? Женщины против измен и морального падения мужей, против алкоголизма. Вот и многие разводятся. Значит, я привел статистику. 92% разводов совершили женщины. 92. Это очень много. Это не 50, это не 60, это 92. Женщина разрушила семью. Понимаете? Наплевав на мнение детей, это давно уже говорится, что наличие детей уже не является сдерживающим фактором. Плевать она хотела на детей, на их нужды. Потому что ей захотелось развестись. Да, значит, потому что есть достаточно сильная промывка мозгов, значит, которая говорит о том, что вот сейчас я разведусь, и вот тут и пьедестала очередь стоит. Не стоит. И будешь одна. Но это будет ясно потом, когда будешь рыдать в подушку. Только тогда. И только потом. Вот, к сожалению, с прогнозированием у многих плохо. А уж со знанием психологии еще хуже. Значит, по цифрам измен я вам привел. На сегодняшний момент изменяет 40% женщин и 30% мужчин. Кто больше? Справедливость продолжает. Дмитрий, выходит, что все мужчины идеальны. Не изменяют, не пьют. И все разведенные женщины поголовно феминистки. Разве потакать разврату, пьянству мужей – это нормально? Значит, во-первых, не надо переворачивать, не надо утрировать и так далее. Да? Значит, еще раз говорю, да, на сегодняшний момент изменяют 40% женщин и, значит, 30% мужчин. Значит, вот они виновники, раз. Но рушат семьи женщины между изменой и, так сказать, которая еще, может быть, неизвестно станет, да, и, собственно говоря, разводом разница большая. Что же касается пьянки. Да, оно сейчас бывает. И очень часто. Вот только перед тем, как кидать камни в того, кто, ну, наверное, это заслужил за свою пьянку, да, хотелось бы подумать, а из-за чего эта пьянка пошла? И кто является ее, вот этой пьянке, виновником? И тогда вопрос остается совсем уже по-другому. Понимаете? И вот это страшно. Потому что виновник должен отвечать. Евгений. Руслан спрашивает. Фаина Раневская была феминисткой? Я бы сказал, что она была эмансипе, но не феминисткой. А здесь есть все-таки большая разница, как сейчас феминистки разделились на, ну, скажем так, различные группочки, да, вот. Так и раньше было просто вот эмансипе, да. Если вы почитаете цитаты Фаины Раневской, то вы не увидите там ненависти к мужчинам. Вы, наоборот, увидите, так сказать, любовь к мужчинам. А это значит, что феминисткой она не была. Евгений. Валерий Лаврененко. Реплика. Дмитрий, браво. Вы подняли и обобщили важную тему. Это звено в цепочке разрушения нашего общества. Хорошо бы узнать тип, принципы, основы нравственного содержания дохристианских семейных отношений. Ну, я услышал, если получится, сделаю отдельную лекцию. Не все получается, но попытаюсь. Спасибо. Евгений. Медоед Барсук. О НЛП и женщинах за 30. Чем гипнотизирует женщин эстрада? Стас Михайлов и подобные. Иначе как гипнозом это не назовешь. Видел воочию, в скобочках, работал в охране. Это жутко. Да, я согласен, это очень жутко. Да, это полная утрата человеческого достоинства. Да, причем, если выступает сам певец, еще какие-то оправдания можно найти. А когда были, например, концерты, значит, и выпускали под фанеру каких-то дублей, как бы, да, и народ точно так же тащился, но это что? Это оскотинивание. Да, значит, еще раз говорю, Делягин прав. Это оскотинивание населения. Это одичание населения. Да, это делается специально. Понимаете, если вы с молодых лет растете только на сексе, кто, кому, чего, с кем, если у вас вообще нет никаких интересов, кроме секса, если вот это существо растущее, оно просто не понимает, понимаете? Вот ничего другого. Вот есть секс, есть шмотки, да, так сказать, денег хочу, все. Оно в принципе больше ничего не понимает. Это уже не человек. Да? Значит, сейчас иногда там называют всякими там терминами не очень хорошими, да. Я говорю просто, это животные. Это уже не люди. Это животные. А можно ли их превратить в людей? Ну, не знаю, там, может быть, в монастырях там как-нибудь с огромной работой трудовой и так далее. Вот. Но вот сейчас на свободе, так сказать, да, это животные. И это действительно страшно смотреть, то, что творится. Просто страшно. Вот. Это инстинкты животных, это чувства животных, это поведение животных, это не люди. Давайте называть вещи своими именами. Евгений. Валерий Лаврененко. Мужчины полигамны, женщины моногамны. Но мы видим целенаправленный разврат женщин. В чем тогда причина этого? Ведь полигамность с любовницами муж не исчезнет. Почему бьют по женщинам? Бьют по женщинам, потому что именно женщина держит семью. Смотрите, во все века где был мужчина? На войне, в поле, там, не знаю. Ну вот, смотрите, в царское время забирали там на 25 лет в армию, потом на 20, да? Семья-то оставалась. Оставалась семья, вот эта, значит, русская женщина тащила детей, да, растила их и так далее. Семья все равно оставалась. Была русская семья. Поэтому удар по женщине – это в первую очередь удар по традиционной семье. Понимаете, это раз. А во-вторых, с мужчинами сложнее. Еще раз говорю, вот там в середине лекции я говорил про чувства. Даже с учетом отвратительного образования, даже с учетом того, что появилась целая группа маменькиных сыночков, которые, ну, больше смахивают на женщин, а не на мужчин, да, все равно мужчинам промывать сложнее. Есть такое понятие, как ее величество, мужская логика. Да, сложнее. Мужик думает, понимаете, он цепочку логическую выстраивает. Не каждый, далеко не каждый, а сейчас уже совсем не каждый. Вот, но он выстраивает. Женщина другая, женщина живет эмоциями, чувствами. Она, ну, такая, как бы, да, и слава богу, мы ее за это и любим. Но эти чувства и эмоции очень легко вот мейнстримами, значит, вот этим программированием и так далее, они очень легко давятся. С мужчинами сложнее. Понимаете? То есть вот эта промывка мозгов, она убивает сразу нескольких зайцев. Она и женщин перепрограммирует, она и семьи рушит. Это и удар по стране. С мужчинами гораздо сложнее. Вот. Соответственно, не должно быть семей, потому что, значит, в семье, в нормальной семье, женщина, она обсуждает с мужем. И вот ей начинает вливать в уши вот всю эту мерзость, да? Она начинает обсуждать, и мужик говорит: да что за фигня, ты что, поришь-то? Все, совсем уже? Кто тебе сказал? Катя? Да это дура, блин, чтобы ты больше с ней вообще не общалась. И все. А если она одинокая, вот ей льют и льют. А если в женском коллективе 3 раза больше льют. Одна, вторая, третья, все это смешивается в жуткий коктейль. А потом это становится уже ее взглядами, и она сама уже является рупором. Поэтому выбор здесь именно удара по женщинам, западного удара, он с точки зрения психологии обоснован. Это война на уничтожение. Осознаете вы это, Евгений? Валерий Лаврененко. Георгий Сидоров очень хорошо описал принцип отношений в семье в Бориальской общине и этап отношений до настоящей любви. Его упорно критикуют попы за полигамный уклон. Ваше отношение к этому? Я очень хорошо отношусь к Георгию, да, я, честно говоря, вот так вот очень детально эту его лекцию не слушал, да, вот, но я, при выборе баррикады между там Георгием с одной стороны и попами с другой стороны поддержу Георгия, даже не слушая, понимаете? Потому что я, например, знаю, что было много героев Великой Отечественной войны, да? Ни одного из них церковь святым не сделала. Никогда. Вот. Зато есть море вопросов по тем фактам истории, которые вроде бы азбучные. Ну, типа, да, так сказать, что Руси не было до момента крещения. Да с какого барсика-то не было? Потом еще раз говорю, если смотреть на баррикады, то я с этой стороны. Евгений. Еще один вопрос от Валерия Лаврененко. Дмитрий, так выход-то какой? СМИ в руках олигархов. Воспитание в школе тоже известно. Средства производства у них. Может, вспомним сталинский СССР и попытаемся его восстановить? Ваше мнение. Во-первых, вы не сможете войти дважды в одну реку. Никогда. Значит, для того, чтобы восстанавливать СССР, нужно сначала начинать хотя бы с 3 славянских государств. Россия, Малороссия, Белоруссия. Заметьте, я не сказал Украина. Значит, это раз. А во-вторых, образование, я уже сказал чуть выше, ответил, есть для детей. Детьми нужно заниматься. Понимаете, это советское время. Вы могли отдать в школу и знать, что им дадут правильные ценности. Даже если у вас там нету 20 часов дома. Сейчас так нельзя. Школа дает мерзкие, совершенно мерзкие, западные, убогие, мерзости, которых не должно быть в ребенке. И вы должны с детьми заниматься ежедневно, по много часов, начиная от курса правильного. Ведь не только же история. Они и русский язык не знают, они географию не знают, они математику не знают. Вы посмотрите, там девочка с золотой медалью, да, начинает нести, фигню там, из серии «У нас 20 материков», А другая говорит, что солнце кружится вокруг Земли. А там девочка, 11-классница, которая закончила золотой медалью. Ну, куда дальше-то, да? Все, там знаний нет от слова совсем. Родителям нужно заниматься обучением детей и выделять на это массу времени. Это гораздо важнее, чем куртка, сапоги или шапочка. И уж тем более гораздо важнее, чем новый смартфон. Потому что вы ребенка потеряете. Вырастет животное. Банальное, тупое животное, которое кроме секса ничего не знает. Вы его хоронить от СПИДа будете. Когда же вы наконец это поймете? Оно со своим СПИДом и с десятками партнеров в гроб ляжет из-за вашего бездействия, из-за того, что вы детьми не занимаетесь. Соответственно, воспитание детей – это раз. Родителями, ни школой, ни телевизором, ни Ютубом, ни вот этим лживым, телеканалами, родителями. Это раз. Во-вторых, вы поймите, каждый, кто живет по чести и по совести, он создает центр притяжения. Если он не боится об этом говорить, тем более. Понимаете? Если у нас там дамочка поехала в секс-поездочку в Турцию, и полежала там под турками 2 недели, а потом по приезде на всю фирму хвастается, как она оттянулась и отдохнула, если на нее будут тыкать пальцем и говорить: да ты шлюха, ты проститутка, турецкая проститутка, и она больше туда не поедет, я вас уверяю. И все вокруг тоже не поедут. А если все ей вокруг аплодируют: ой, как же ты хорошо отдохнула, ой, как долго, как ты молодец. Где нетерпимое отношение ко всем этим мерзостям? Понимаете, все это начинается с каждого человека. Идеологическая борьба, она идет повседневно, везде, в каждом месте нашей огромной любимой страны. В каждом месте. И воевать будет каждый. А не ждать, пока откуда-то это свалится с неба. Не ждите. Защищайте свою страну. Евгений. Благодарю, Дмитрий. Дмитрий, а скажи, почему ты в Союз не включил Украину? Потому что была в свое время Украина. Я понимаю, сейчас бандеровцы там будут выпрыгивать из штанов. Была Украина. Да? Не У, а О. Украина. Украина Руси. Если вы возьмете и казаков, да, и всевозможные то, что там было. Там везде и говорили на русском языке. И русские ценности были. Да? Это все русская земля. Да, есть кусок западенщины. Да, это вот то, что было под поляками. Они под себя это переформатировали. Это такая язва, которую с дуру включили в состав Советской Украины, которая разъела все, что можно. Плюс Хрущев выпустил всех бандеровцев. Зараза такая. Да? Которые тоже рассказывали внукам, как я тут немцам служил. Нету Украины. Она создана русскими большевиками. То есть, по национальности, конечно, не русскими, но, в советское время. Да? То один, если посмотрите на карту, кто что дал государству сегодняшнему Украины. Там огромный кусок оттяпан у России и небольшой кусочек вот там вот на западе, вот Галиции и все прочее. Все. Где там Украина? Есть Украина, Левобережье, Малоруссия. Все. Нет ее. Я думаю, скоро и не будет. Благодарю. Медоед Барсук, реплика. Две реплики у Медоеда Барсука. Первое. У нас все по сценарию. Джорджа Оруэлла. Скотный двор. Ну, в принципе, да. И вторая реплика. Дмитрий Кремень. Так держать. Сил, единомышленников вам и ресурсов в вашем деле благородном. Спасибо. Дмитрий, больше вопросов и реплик нету. И по окончанию сегодняшнего эфира, по нашей традиции, скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Вы знаете, поскольку я говорил все-таки о семье, большую часть, о женщинах, дорогие наши женщины, вот та, наша любимая вторая половинка, да? Если любовь есть, то все беды, несчастья, горести, болезни, увечья – это все преодолимо. И даже если ваша женская любовь безответная, то та женщина, кто ее познал, ни на что ее не применяет и никогда не забудет. А уж если любовь взаимная… Знаете, был такой фильм «Родня» 1981 года от режиссера Никиты Михалкова. И вот в этом фильме есть знаменитая фраза. «Одинокая женщина – это неприлично!» Так вот, живите как люди. Парно. Живите как люди, а не как животные. Не позорьте память предков. Евгений. Благодарю тебя, Дмитрий, за твой труд в просвещении людей. Благодарю тебя за твои ответы на вопросы наших слушателей и зрителей. Также благодарю слушателей за ваши вопросы и реплики. И благодарю вас за вашу поддержку Народного славянского радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Слёв. Народное славянское радио. Для пытливых умов.